Валерий Васин. Ведьмина келья. Пролог. Как лиса заходит в курятник ночью, как змея плетает птичье гнездо, как кикимора ждет у болотной кочки, как тать скребет когтями в наличник, как русалка таится в заводе на реке, как серп срезает силы, набрав полынь, как волчья слюна тает в зеленом мхе, как на погосте плачет и стонет выпь. Плетись, плетись, ворожба моя, гори, гори жарким костром в лесу, рвись, как нить, и вяжись, судьба, по бесконечному рунному колесу. Плетись, плетись, ворожба моя, восстань туманом, скрывая все, липни медом к творящим тебя рукам, пусть сила твоя ширится и растет, как ветер гуляет в дремучей чаще, как зерно зреет безлунной ночью, как холодный труп заполняет ящик, как петля удавки обнимает прочно, как невеста гадает на судьбу скоро, как трещит поленце в печах делянки, как ребенок сладко уснул в котомке, как мир выворачивается наизнанку. Плетись, плетись, ворожба моя, гори, гори лучиной в кромешной тьме, коснись поцелуем обескровленного чела, подчинись наговору, велит тебе мать-земля. Плетись, плетись, ворожба моя, обернись алым папоротника цветком. Подчинись наговору, велит тебе мать-земля. Пусть сила твоя разрушает и создает. Из русской традиции народных наговоров. Автор неизвестен. Уродливый шрам проселочной дороги растянулся через все поле. Он едва касался бесконечного ряда деревьев с искореженными стволами. Эти стволы торчали то тут, то там, как горелые спички, воткнутые чьей-то рукой в уже мерзлую землю поздней осени. Луна выхватывала из ночной мглы искореженные когтистые силуэты. Чуть дальше за поворотом от дороги отделялась тонкая тропа. Припорошенная еще редким снегом, она исчезала между кочек и появлялась снова, но лишь для того, чтобы пропасть. Еле видимая стежка вела в низину, а затем выходила к старому кладбищу. За гнилыми остатками забора виднелся чистокол крестов. Захоронения были почти заброшены. У большинства из них либо недоставало ограды, либо могила тонула в сухом бурьяне, либо вовсе оставался небольшой выступ почвы от того места, где покоился ныне уже никому неизвестный человек. Погост был большим, поскольку когда-то принадлежал нескольким деревням сразу. Здесь, на перепутье, чуть поодаль от развилки, нашла свой покой не одна сотня человек. А что скрывает земля, осталось ведомо лишь ей одной. Ворота были сорваны с петель, а только что выпавший мягкий снег смешан с глиной. Следы отделялись от основной тропы и вели вглубь кладбища. Они были растянуты так, словно что-то тащили волоком вслед за собой. Несмотря на протяжное и тоскливое завывание ветра, был отчетливо слышен чавкающий звук лопаты, которая боролась с мокрой почвой. Время от времени металл натыкался на камни и раздавался неприятный ляск. По тенью скрюченного дуба среди щупалец его корневища нечто отчаянно пыталось прорваться на ту сторону. Большой валун, служивший надгробием, был отброшен в сторону. Тот угодил на соседний участок, разбив две плиты и большую лампаду. Рядом с ритмично раскачивающейся фигурой в черном тряпье росла куча земли. С каждым движением лопаты она становилась все больше и выше, слипаясь под тающим снегом в коричневое месиво. Существо в черном шумно выдохнуло, а затем продолжило копать. В его движениях прослеживалось нечто противоестественное, отталкивающее и неприятное. Инструмент вгрызался в землю, рвал ее, как хищник беззащитную жертву. Иногда нечто подносило лампу, чтобы рассмотреть получившуюся яму. Через четверть часа лопата глухо ударилась о древесину, и существо издало истошный стон. Черенок отлетел в сторону, и когтистые пальцы принялись убирать остатки почвы с гроба, пока тот не был освобожден из тесного плена. Деревянный ящик был закопан горизонтально, а доски плотно перевязаны ржавыми цепями, которые сейчас больше походили на огромные пряди спутанных волос. «Мы нашли ее, как он и говорил», — ликующе произнесло существо, и голос его разделился на многоголосый хор. «Она все еще здесь! Мы чувствуем! Мы все чувствуем!» Увесистый удар кулаком пришелся по толстой крышке, но ничего не произошло. Разоритель могил замер, удовлетворенно рассмеялся и принялся тащить деревянный ящик за одну из ручек, которые были приделаны по бокам. Внешне очень увесистый гроб, как игрушечный, повиновался его воле. Оно доволокло погребальный ящик до сторожки могильщика и затащило его внутрь. «Власта! Власта!» Принялся надрывно стенать хор. «Сейчас! Сейчас! Мы знаем, как снять! Он нам рассказал секрет плетения!» Ладони существа с длинными пальцами гладили доски гроба, смахивали с него комья земли. Оно искало исток плетения, то место, где было сказано слово. Погребальный ларь не был простым. Запечатанный, сбитый со всех сторон, он все еще оставался крепким. Но вот руки прислужника обнаружили буквы на одной из досок, и из складок его одежды показался небольшой нож. Оружие впилось в кожу предплечья. Из раны принялась сочиться черная жидкость. Когтистый палец вывел знак, затем еще один, и приложил открытую ладонь к стенке гроба. Мгновение ничего не происходило, а затем цепи пришли в движение. Клубок железных змей расплетался, съеживался, сыпал искрами во все стороны, но становился все меньше. Темница была открыта. «Власта! Госпожа!» Нечто было счастливо. Голоса перебивали друг друга в экстазе и благоговении. «Госпожа снова с нами! Наконец мы не одни! Да!» «Зачем ты разбудил меня, хор?» Услышав женский шепот, существо задрожало всем телом и упало на колени. «Время пришло, госпожа!» Голоса сливались в безумном сонме звуков. «Время! Он нам так и сказал, госпожа! Так и сказал всем нам!» «Кто он?» «Тот, кто кормит камни, госпожа! Каждую луну кормит камни, да-да!» Из тьмы деревянного короба показалась рука, а затем крышка шумно упала на пол. Существо задрожало еще сильнее и ниже припало к полу. «Мы рады снова служить вам! Мы очень-очень рады!» «Что теперь стало с моей кельей?» На алых губах ведьмы играла довольная улыбка. Часть первая. «Последняя боевая задача в этом году. Потом отпуск, а там уже и до пенсии останется рукой подать». Майор шумно отхлебнул угольно-черный чай из стекла в казенном подстаканнике. «Кроме тебя, кто еще ребят научит работать? Верно?» Офицер был крупным бородатым мужчиной за 40. Ему шла отглаженная форма, что идеально гармонировала с окружающей обстановкой. Ведомственный кабинет был обставлен по всем классическим канонам. Отполированный паркет, красная ковровая дорожка, огромный письменный стол с зеленым сукном на крышке, несколько телефонов без кнопок пока хранили молчание. «Инструкторов-то у тебя и без того хватает!» Костер тоже отпил горячего чая, поморщившись от крепости напитка. Затем добавил в тот несколько кубиков сахара и принялся греметь ложкой. «Тебе надо, чтобы вернулись все, а ты понятия не имеешь, за каким лешим и куда отправляешь бойцов. Бюро есть бюро», — с тоской развел руками бородач. «Ты сам знаешь, что я не могу обсуждать задачи, которые на меня падают сверху». «Только сел в кресло, а уже какой важный». Костер цокнул языком и протянул. «Не можешь обсуждать детали, начальник». «Да ты ж...» Майор от досады хлопнул по столу. Оба стакана подскочили, и пара капель чая попала на замызганную папку с красной печатью. «Сам отказался от повышения, нарушил прямой приказ, оставил меня разгребать всю бумажную волокиту. А еще жалуешься? Имей совесть, в конце концов, я же и просто приказать могу!» «Что ты, что ты?» Костер наигранно всплеснул руками. «Как бы я мог тебя, да и подставить, тем более в такой момент? Но не всем, знаешь, по душе киснуть в скрипучем кресле и зарабатывать геморрой. Вот поэтому я тебя и вызвал. Тем более, что ты залежался на больничной койке». Бородач поднял брови. «Хотел из лазарета сразу на пенсию, а не вышло. А не так все просто, как тебе кажется. Да кто б сомневался, что я смогу уйти тихо и спокойно на покой». Костер нахмурился и продолжил. «Два десятка лет на службе? Так это еще малой кровью отделался». Майор отвернулся к окну. В комнате повисла тишина, которую нарушал только звук маятника настенных часов. Прошло несколько минут, прежде чем тот продолжил. «Задание важное и совсем непростое. А я не могу позволить себе накладок, когда только заступил на должность». Его голос стал мягче. «Я тебя об услуге прошу, как друга. Своди ребят, вернись назад. Я со своей стороны обеспечу, чтобы тебя до самого конца больше не дергал никто». Он рассеянно пошарил по карманам, а потом взял пачку сигарет со стола. «Такой расклад тебя устроит?» «Ты так говоришь, будто бы у меня выбор есть. Дело-то уже давно решенное». Костер расплылся в улыбке, обнажив белые зубы. «Ты мне форму давай на подпись. Давай поглядим, на какой круг ада меня решило затащить бюро на этот раз». «Тогда кратко и по делу». Майор достал из ящика стола увесистую папку. «Ведешь группу. Задача – сопроводить ученых. Посетить надо объект 401-ЖБ. Он достаточно далеко, и никакой информации о деятельности, естественно, не предоставлено. Вечно мне достается самая муть». Костер взял папку, открыл ее и сосредоточенно начал бегать глазами по фотографиям, карте местности и всему остальному, что нашлось внутри. «Больше недели сотрудники объекта не выходят на связь. Сеть на месте внутренняя, закрытая. Удаленно проверить ничего не вышло». Он сглотнул и покачал головой. «Будете там не первые. Предыдущая группа пропала без вести неделю назад. Установить причины инцидента не удалось. Необходимо расследовать все обстоятельства, найти людей, забрать все, что ученые посчитают ценным. Чтобы чья-то задница в бюро сидела на своем кресле». Костер пробурчал, не отрываясь от изучения данных. Подводные камни в задаче его не удивили. «И не полетели головы. Но да, ты прав». Майор поморщился и вытер со лба выступивший пот. «Задача не подразумевает применение силы, только обеспечение безопасности. Но мы не знаем, что вас там будет ждать. Даже бюро иногда ошибается. Но кому стало нужно захватывать объект в глубинке? Это ж почти заповедник. Там брать-то что?» «Да шут его знает. Люди с ума сходят. Время такое». «Твоя правда. Сумасшедших все больше. Особенно среди руководства». Он громко рассмеялся. «Тебе пока не грозит. Еще к креслу не привык. Подбородков не отрастил. Не начальник, а так, начальничек». «Очень смешно». Бородач поиграл желваками. «Выезд через 6 часов». «Ладно, уговорил». Костер поднялся и, не оборачиваясь, вышел. Армейский Урал снова подскочил на ухабе, и несколько ребят в кузове хрипло выругались. Костер тоже устал от долгой переброски, но промолчал. Его выцветшие глаза изучали проплывающие мимо дома, покосившиеся избы, заброшенные коровники, сельские магазины из потрескавшегося кирпича. Гнетущее наследие ушедшей эпохи не вызывало никаких эмоций. На этот раз в боевой группе оказалось 12 человек, включая его самого. И еще парочка ученых из бюро, что вели колонну в Белой Ниве. Солдаты молча смотрели перед собой, пока грузовик преодолевал одну колдобину за другой. Сам костер уже давно привык к холоду и ветру, а поэтому всегда садился у самого борта. Он следил за обстановкой и мог спокойно курить одну за другой. Дешевые сигареты – его личный способ отсчитывать время. Ноябрь выдался теплым, легкая морось смешивалась с крупицами снега. И тот оседал на сухой траве и ветвях елей. Деревня как деревня. Ничего примечательного, если бы не одно «но». Бюро просто так не проявляет интерес к захолустным пейзажам. Очевидно, что и своих ученых не разбазаривает почем зря. Костер вытащил смартфон и взглянул на фотографию местности. Оригинал карты был заботливо уложен в походный конверт и спрятан за бронь. Вот только он никак не мог понять, что именно ожидало группу. То самое бюро на деле было исследовательским институтом Министерства внутренних дел с таким количеством букв в аббревиатуре, что их запомнить было решительно невозможно. В их ведении находилось все, от главного архива до миграции тушканчиков средней полосы в осенне-зимний период. Все, кто сталкивался с данной частью системы, не могли поведать ничего внятного ни о том, кто там работает, ни о том, какие методы практикуют. Поговаривали, что те самые подвалы Кремля и подземелья Лубянки – детские площадки в сравнении с суровой реальностью. Однако те двое, что вели колонну в грязной Белой Ниве, не показались военным хоть сколько-то серьезными людьми. Внутри командира росло беспокойство с тех самых пор, как он покинул кабинет и принялся готовиться к задаче. Сосущее чувство боли и пустоты разрасталось внутри груди. Тошнота подкатывала к горлу, а в висках начинало ломить. «Не к добру», — решил старый вояка и постарался подстраховать группу на случай любых непредвиденных ситуаций. Сейчас же, сидя у борта, он перебирал в голове все последние вылазки. Конечной точкой оказалась мертвая деревушка где-то в 300 километрах от ближайшего крупного районного центра. Асфальтированная дорога вскоре закончилась, и Урал взбрыкнул при переходе на колею в мягкой земле. Движок зарычал громче, а сам автомобиль принялся раскачиваться, повторяя в точности все контуры рельефа. 5 километров до зоны высадки!» Передал солдат в конце кузова. «Оттуда еще столько же, но уже на своих двоих. Ох, и плохие же у меня предчувствия, ребята!» Промелькнуло в голове костра. Но вслух он ничего озвучивать не стал, только поморщился и плотнее надвинул на брови скатанную балаклаву. Лес стал ближе подступать к дороге. Небо спустилось ниже и отражало все оттенки палитры серого, от мыльного до свинцового. Виски сдавило, острая боль пронзила голову насквозь. «Бойцы, готовность 10 малых!» Проревел он вглубь тента и поднялся на ноги. «При выходе из вагона не забывайте свои вещи!» Люди пришли в движение. Лязг снаряжения, щелчки зажигалок и тлеющие огоньки сигарет в темноте добавили каплю красок в окружающую действительность. Командир зацепился руками за верхние опоры крыши и оглядел пейзаж. Мимо проплывали разрушенные фермы, что местные разобрали по кирпичу. То тут, то там вставали небольшие рощицы. Рубить молодые деревья давно уже было некому. Лес отъедал пятачок за пятачком, неуклонно заявляя свои права. Грузовик скрипнул тормозами, наклонился на одну сторону и остановился на небольшом возвышении. Костер перемахнул через борт, берцы ударили в слякоть, подняв веер брызг. Он отпер кузов и вышел к водителю. Нива бюро встала рядом. Ученые в блестящих дождевиках поверх форменных пальто щурились от ветра. Один за другим солдаты покидали Урал и быстрыми перебежками рассредоточились под деревьями, не забывая снижать силуэт. Несколько уже сняли автоматы с ремней, их дуло, изучали места вероятных прострелов. Но вокруг не было кроме них ни одной живой души. «Филин, поднимай птицу и осмотри маршрут. Высоко, так, чтобы тебя не услышали». Костер сухо раздавал команды отряду и старшим троек. «Как только пройдешь треть пути, сообщи лампе». Оператор дрона кивнул, показал что-то жестом напарнику и скинул рюкзак. Из него показался небольшой квадрокоптер, пульт, обмотанная синей изолентой батарея. Он передал все помощнику, а сам принялся включать оборудование. «Костер!» — окликнул командира долговязый парень в черной униформе и хлопнул дверью кабины. «Я оставаться тут не буду, а смотаюсь до точки сбора. Буду нужен, вызывай». Водитель сплюнул, выругался, а затем принялся осматривать автомобиль по кругу. Старая привычка. «Так, лампа, берешь свою тройку и отправляешься в разведку. При каждом должна быть рация. Отмечаешь точки, выбираешь ориентиры. Доклад каждые 10 минут». «Принял». Просипел рыжий бородач, поправляя на себе рюкзак. Он достал обойму из разгрузки и примкнул ее к автомату. Предохранитель беззвучно встал в положение для одиночной стрельбы, а затем лязгнул затвор. «Пошли! Один в кузов к Жакею, остальные цепочкой за мной!» «Костер!» Профессор неуклюжей походкой вышел из-за отъезжающего грузовика и поправил очки, стекла которых покрывали крупные капли дождевой воды. «Какой у вас план действий?» «Отправляемся на последнюю точку связи пропавшей группы. Это недалеко от цели». Костер проверил рацию и убрал ее в подсумок. «Дальше по обстоятельствам. Если ничего не обнаружим, будем заходить. В любом случае, пока информации нет. Ждем разведку». «Понятно, понятно». Толстяк цокнул языком и нахмурился. Было видно, что он недоволен планом, но спорить не стал. «Когда выдвигаемся?» «Пять малых». Молодая напарница профессора с любопытством смотрела за работой солдат из-за спины толстяка. Филин уже изучал изображение на мониторе пульта и подозвал помощника. «Лёва, бери вторую птицу и посади ее вот тут». Оператор указал пальцем куда-то на дисплее. «Давай только так, чтобы без лишнего шума. Я скажу потом, если надо будет ее поднять». Двигались поначалу медленно. Общий ландшафт не сильно мешал продвижению, чего нельзя было сказать о погоде. Свинцовое небо почти сразу принялось крошить замороженную воду. Ее подхватывал ветер, с остервенением швырял в лица и за шиворот. Освежало, но заставляло замедляться. Зачем бюро понадобилось изучать что-то в глуши, подобное этой, оставалось загадкой. Для костра все мертвые деревни были как братья-близнецы. Сросшиеся, брошенные, зияющие провалами пустых окон. Скопление покосившихся домов, в которых когда-то кипела жизнь. Сброшенные раковины исчезнувших наутилусов. Скопление прошлого навевало тоску и ложную ностальгию. Постепенно группа стала спускаться в низину. Проселочную дорогу прерывали бетонные плиты, кое-как перекинутые через ручьи и небольшие болотца. Без сомнений, летом огромные зеленые арки могли впечатлить, Но сейчас куцые коридоры из лысых деревьев разве что угнетали. Костер сверился с часами. Двигались согласно плану. Своих ребят он знал как облупленных. Многих отобрал сам после общего инструктажа пополнения, а затем прошел не одно боевое задание. Чаще всего им поручали эвакуировать кого-то или забрать ценный груз, сопроводить до точки эвакуации в целости и сохранности, ничего более. Стрелковые бои навязывать своим людям костер не любил. Всегда были ранены, а иногда и потери. Почему-то за годы службы сердце не перестало болеть за тех, кто служил под его началом. Возможно, юношеский максимализм и помог ему удержаться на такой горячей позиции долгое время. Что же до группы ученых из бюро, костер не нашел в них ничего интересного или необычного. Профессором оказался мужчина под 50, с серыми усами, в очках и с явно выраженной полнотой. На его круглом лице щетка усов смотрелась весьма уместно, но неаккуратно. Желтые никотиновые пятна и косой срез добавляли глупости умным глазам. Толстяк постепенно пыхтел, протирал лицо и очки, что-то бубнил себе под нос. Сумасшедший от мира науки. Так его окрестил про себя военный. Другое дело – помощница профессора. Ей оказалась высокая молодая девушка с длинными рыжими волосами, лицом, усыпанным веснушками, и пытливым взглядом зеленых глаз. Мира прятала тугую косу под серой форменной курткой бюро и говорила мало. Обычно она поддакивала профессору или многозначительно поднимала брови на его суетливую речь. Вещей с собой брали минимально необходимое количество. Вода, аптечки, рюкзаки для сбора винчестеров и больших бумажных журналов. Костер прикидывал, что без осложнений можно было управиться за сутки. Оставаться в месте, где пропала предыдущая боевая группа, совершенно не хотелось. Занятый мыслями, он не заметил, как низина сменилась болотистым полем, а деревья стали расти кучнее. Они словно хотели согреться, и поэтому лес стал почти непроглядным. Темно-серая стена уходила вправо, и дорога вторила ее ритму, сворачивая в ту же сторону. Головной подал знак, и группа остановилась. «Контакт!» — спокойно произнес Соболь и снял с ремня на шее автомат. «Один гражданский на 10 часов?» «Принял». Костер взялся за рацию, но передумал. «Проверить контакт!» Широкоплечий солдат в черной короткой шапке продублировал команду, огляделся по сторонам и вздохнул. Придется выполнять самому. Тот отделился от своей тройки и, выпрямившись во весь рост, вышел на дорогу, чтобы человек его точно увидел. «Филин, твою мать!» Костер прохрипел в полголоса, отжимая тангенту. «Филин, костру! Вы там спите, что ли? Филин!» «Филин, да», — ответил меланхоличный оператор. «Что случилось, Кэп?» «У меня контакт, а я не в курсе». «Какого?» Парень на другом конце явно был озадачен произошедшим. «Я трижды облетел квадрат. Висел над вами два малых назад. Никого. Лампа не передавала информации. Там никого не...» «Один гражданский!» Костер прервал тираду парня. «Давай внимательнее, глаза над нами и провожай». «Принял». Соболь успел уже вернуться к группе и забрал с собой двух солдат. Те отправились осматривать местность. «Бабуля это! Без паники!» Солдат почесал затылок. «Живет тут одна недалеко, за кладбищем присматривает. Вот решила взглянуть, не повалил ли ветер чего. Говорит, последние дни сильный стал». «Больше никого?» «Нет, Кэп. Наши прошлись по лесу и до могил. Чисто все. Командуй». Командир задумался, а затем продолжил. «Давай тут за всем присмотри. Я схожу до бабки». Костер снял автомат и прислонил к дереву. Может, видела кого-то или что-то знает? Уверен. Соболь покосился на оружие. Один пойдешь? Ну, по-твоему, у них здесь отряд престарелых партизан? Военный даже не стал слушать, а отправился по тропинке вглубь леса. Проверил табельный пистолет на пояснице и про себя отметил. На месте. «Трудитесь!» — окликнул старуху вояка, как только разглядел ее силуэт среди могил. «Давайте немного поговорим!» Женщина была увлечена работой и не ответила. Маленькая сухая фигура ее наклонилась над одним из надгробий. Узловатые пальцы с проступающими синими линиями вен очищали памятник от налипшего снега. Костер приблизился. Он встал за спиной старухи и некоторое время молчал. «Дед мой!» — коротко бросила та дрожащим голосом. «Смотрю вот за ним. Больше никого уж и не осталось тут. Некому ходить». Только сейчас, отведя взгляд в сторону, солдат заметил выкопанную могилу рядом с той, что прибирала женщина. Зияющий провал в земле был припорошен снегом, и на глубине скопилась влага, но открытая пасть ямы заставила мужчину поежиться. «Одна, значит, тут бабушка», — выдохнул он, не отрывая взгляда от ямы. «А это для кого?» «Да хоть для тебя, солдатик. Полезай, если приглянулась». Бледно-голубые глаза старухи появились из ниоткуда рядом с лицом костра. Командир невольно попятился и чуть не потерял равновесие, наткнувшись на ограду. Женщина стояла прямо перед ним, сгорбленная от возраста, с лицом, испещренным глубокими морщинами, тонкими, почти обескровленными губами. Она смотрела прямо на него, совершенно не моргая. «Ольга Сергеевна зовут меня. Смертью я заведую здесь». Она обвела кладбище ленивым движением руки. Костер сбросил с себя внезапно возникший ступор и почувствовал, как кровь приливает к лицу. «Понял я, бабуль, понял уже». Мужчина похлопал себя по карману в поисках сигарет и закурил. «Вы тут в последнее время ничего странного не замечали?» «Это какого странного?» Ольга поправила черный платок и убрала седую прядку, что выбивалась наружу. «Людей, может быть, незнакомых видели? Может, выходил к вам кто-то из ученых? Они в деревне были, несколько человек». «Так умерли они все?» Голос старухи не выражал никаких эмоций. «Как же померши в гости придешь, солдатик?» «Как умерли?» Мужчина нахмурился и повысил тон. «Вы откуда знаете?» «Я смертью заведую здесь». Женщина развернулась и принялась за работу снова. Ей явно перестал быть интересен диалог. «Но как? И когда?» «Несколько дней назад». Та выудила из кармана телогрейки белую тряпочку и принялась протирать позолоченные буквы на плите. «Власть-то их к себе прибрала. Страшная смерть. Останутся неупокоенными теперь. Но ничего не поделать». «Кто это Власта?» Костер уже не понимал, о чем ведет диалог. «Вы о чем, бабушка?» «А ты не знаешь?» Она удивленно развернулась к военному. «Куда же ты тогда идешь? Смерти тоже ищешь?» «Нет, не знаю». «Ведьма она, моровая, хозяйка здешних земель». Стеклянные глаза Ольги стали непроницаемыми. «Давно уже ее не было видно. Навернулась она с той стороны». Костер выдохнул сигаретный дым и пар. Женщина была явно выжившей из ума. Что сказалось на ней помимо глуши и одиночества, сказать было сложно. Может, утрата мужа, чью могилу она так усиленно облагораживает. А наличие свежей рядом указывало на то, что безумие прогрессировало. «Кто выкопал эту яму?» Он указал на свежую могилку рядом. «Ты, солдатик, и выкопал! Для себя, милый! Для себя!» Ольга Сергеевна закашлялась в приступе смеха. «Что, не нравится тебе местечко?» «Не сильно, честно говоря», — натянуто улыбнулся тот. «Тогда забирай своих молодцов и уходите отсюда». Она больше не смеялась, а снова сверила холодным взглядом лицо мужчины. «Ничего, кроме смерти, для вас здесь нет». «Ну, это мы сами решим». Пробормотал костер и собрался было идти. Он уже развернулся спиной к женщине, когда рывок чудовищной силы отправил его на дно могилы. Он ударился спиной о стенку, и в глаза посыпались комья земли. «Для тебя, местечко, милый! Для тебя!» Волна скрипучего хохота накрыла кладбище. Сердце костра сжали в тисках, а кровь принялась барабанить в ушные перепонки. Он вскочил на ноги, превозмогая боль, и попытался выбраться. Руки соскользнули с края ямы, и он снова оказался лежащим на спине. В сером куске неба над его головой показалась фигура старухи. «Все одно, солдатик, встретимся здесь». Женщина ушла. «Я здесь заведую смертью. Больше некому». Дрожащий голос звучал уже на некотором отдалении. Мужчина отдышался, крепко выругался и принялся выбираться из могилы. Спустя несколько минут он уже сидел на самом краю, оглядывая заброшенный погост. Ольги нигде не было. «Что за бред?» – решил костер и отряхнулся. Снегом с оградки привел в порядок одежду и бронежилет. Вокруг было абсолютно безлюдно и тихо. Ветер успокоился. На уши принялась давить звенящая тишина. Он чувствовал липкий страх. Именно он растекался по венам, расцветал в груди и пронизывал голову едкой болью. «Нехорошо», — отметил он. Затем отправился по тропинке обратно к месту, где была группа. Те расположились под ветвями большого дуба и внимательно оглядели командира. Костер не стал ничего говорить, лишь жестом показал, что нужно двигаться дальше. Он бросил острый взгляд на мужчину и его ассистентку. «Они точно знают, зачем мы здесь и почему пропала предыдущая группа, но молчат. Стоит быть настороже». Когда колонна выдвинулась, профессор и рыжая девушка переглянулись. Молчаливого диалога оказалось достаточно. Глава вторая. Ведьмина келья, или как ее прозвали местные, черная хата, стояла в небольшом полесье, чуть в стороне от центра деревни. Дом был обнесен плотным чистоколом из дубов и осин. Даже поздней осенью рассмотреть хату можно было, только подойдя почти вплотную. Но все знали, куда им нужно идти и когда. Власта, а именно так звали ведьму, была высокой женщиной с прямыми чертами лица, гордой осанкой и угольно-черной косой, что доходило ей до пояса. Две фигуры приблизились к калитке, и та отворилась сама, не издав ни звука. Первая принадлежала самой женщине, одетая в длинную белую рубаху с расшитыми по краям и воротнику алыми узорами. Она медленно проследовала во двор. Второй пришедший хромал, даже волочил за собой вторую ногу. Это был Хор. Несмотря на общее запущение мертвого села, двор оказался ухоженным. Никакого бурьяна, опавшей листвы или гнилых досок. Напротив, тонкие деревья росли небольшой аркой вдоль дороги и до самого крыльца дома. Тот был без окон. Глухие стены со всех сторон обступила растительность, а с крыши свисали гроздья сухого вьюна. Тяжелая дверь была плотно затворена, но замка не оказалось на месте. Над притолокой был приколочен небольшой череп птицы. Женщина подошла ко входу и положила руку к доскам. Что-то лязгнуло, и проем оказался свободен. Босые ноги ведьмы ступили в помещение, освещенное несколькими свечами. Внутри стоял запах плесени, сушеных трав и влажности. Несколько грубо сколоченных стеллажей и полтора десятка полок расположились вдоль стен. На них стояли всевозможные горшочки, коробочки, плетеные шкатулки и узелки. Большая печь горела напротив двери. Поленья потрескивали и плевали на пол небольшими искрами. Стол оказался заставлен, а на гвоздике возле него висела потрепанная тканевая сумка с таким же узором, как на рубашке ведьмы. «Ничего не изменилось», — почти веселым голосом сказала Власта, окидывая взглядом комнату. «Ты присматривал за домом, Хор?» «Да, госпожа. Мы ждали, что вы вернетесь с минуты на минуту». Фигура в хламиде застыла в дверях, не пересекая порога. «Можешь войти». Голос у ведьмы был звонкий, девичий. «У нас много дел, Хор. Скоро придут люди, а мы не можем не встретить гостей достойно». «Не можем, госпожа». Согласилось существо и вошло внутрь дома. «Никак не можем». «У нас будет важный гость, и для него нужен особый прием». Женщина сняла сумку с гвоздика и начала собирать в нее вещи. Внутрь отправились пучки сухих растений, узелки с цветным порошком, кости животных в плавленном воске. Все это играючи попадало в руки ведьмы, стоило той взглянуть на вещь. Она была почти красива. Прямые линии лица, застывшие в полуулыбке алые губы. Но глаза выдавали в ней именно ведьму. Затянутые мутной белой дымкой, они были почти непроницаемы. Женщина взяла со стола нож и заткнула за пояс. Затем в руках оказался серп. Она подошла к горящей печи и достала из той пригоршню углей. Тлеющая алым древесина вспыхнула голубым пламенем, не причиняя власти вреда. Та произнесла несколько слов и швырнула те обратно в печь. Затем туда же отправилась прядь свежесрезанных волос. Несколько минут ведьма смотрела в огонь. Ее тонкая рука с болезненно бледной кожей проскользнула в самый жар, задержалась на мгновение и достала венок. Тот был еще зелен и отдавал свежести летнего сезона. Ветви и листья сплетались в круг, а по внешнему краю расположились красные гроздья спелой рябины. Женщина довольно улыбнулась и надела его на голову. «Пойдем, Хор, не будем заставлять собравшихся ждать за забором». Ведьма набросила на плечо сумку и вышла наружу, в несколько быстрых шагов преодолев дворик. На тропинке стояло несколько человек. Двое солдат и один человек в серой плотной длинной куртке с большими карманами. Военные прижали приклады к плечам и опустились на одно колено, прицеливаясь в женщину. Человек в форме просто наблюдал за происходящим. «Спокойно, это была не она!» Сотрудник бюро, изучающий, оглядел появившуюся ведьму. «Нам нужен другой! Тот, в черном!» Хор, хромая на правую ногу, появился из-за спины Власты. Накинутый капюшон все еще скрывал лицо существа, а голова была опущена вниз. Но рядом с женщиной он казался гораздо крупнее. широкие плечи, длинные почти до колен руки и рост почти на голову выше своей госпожи. При появлении существа военные щелкнули предохранителями, переводя оружие в режим автоматической стрельбы очередями. Раздался лязг затворов. Человек в форме остановил их, жестом руки выбросив назад открытую ладонь. «Госпожа, мы можем и сами закрыть их рты!» Напевно произнес слуга, приложив к груди огромные ладони с когтистыми пальцами. «Они недостойны вашего внимания! Нет-нет, совсем недостойны!» «Ничего, они тоже подойдут!» Женщина протянула руку к венку и сорвала несколько ягод рябины из пышной грозди. Человек в форме резко сорвался с места. Из-под полов куртки показался длинный изогнутый нож. Одной рукой он решил нанести удар в грудь ведьмы, второй упираясь в навершие оружия. Но оказавшийся рядом Хор отшвырнул нападавшего в сторону. Раздалась автоматная очередь, и пули одна за другой разорвали черное тряпье, в которое был облачен слуга ведьмы. Тот отшатнулся, но стоял на ногах, закрывая собой женщину. Человек в форме оказался поваленным навзничь, но он проворно поднимался, упирая руку в колено, когда ведьма подошла к нему. «Съешь это, человек!» Голос ведьмы звучал весело, а на губах снова заиграла улыбка. «Съешь, и печали отступят прочь. Все горести мира будут над тобой невластны». Женщина смотрела в глаза человеку, который так и замер на одном колене. Холодная женская рука вложила ягоды ему в рот. Власта плеснула смехом. Она сделала несколько шагов, отступая назад. Хор же успел преодолеть расстояние между ним и стрелявшими. Его узловатые пальцы рассекли лицо одного из солдат, как раскаленный нож масла. Удар был нанесен наотмашь, и, издав приглушенный хрип, он рухнул на бок. Второй нападавший упирал приклад в землю, пытаясь привести заклинивший автомат в боевую готовность. Ладонь Хора пронзила бронепластину в районе груди, там, где находилось сердце солдатика. Рука существа по запястье погрузилась в плоть. В уголках губ военного проступила кровь. Оружие упало на землю. Затем оно вырвало сердце из груди человека и отбросило его в сторону, как гнилое яблоко. Кровь пропитала зеленую униформу, а глаза человека так и остались открытыми. Взгляд смотревших в небо глаз спустя мгновение уже потух. Человек в серой форменной куртке схватился одной рукой за горло, второй принялся бить себя в грудь. Он громко кашлял, надрывно рычал и не мог остановиться несколько минут, пока его громкий крик не сотряс окрестности. Из его рта, подобно змее, наружу показались ветви рябины. Они разрывали кожу и плоть, прорастая наружу. Брызнула кровь и окропила грязный снег. Мгновение за мгновением ветви становились все длиннее. Хруст костей и треск разрываемой ткани вскоре сменились тишиной. Дерево проросло сквозь человека, вонзив корни в землю, на которой он стоял. Тело же сотрудника бюро было искажено, завинчено и осталось висеть в неестественной позе. Ведьма осталась явно довольна представлением. Она подошла к трупу человека и поцеловала его в лоб. «Вот и все, милый. Теперь тебе совсем ничего не страшно». Власта подняла нож с костяной рукоятью и принялась его разглядывать. «Больше не нужно сражаться и убивать. Теперь ты всегда будешь спокоен. Но не будь я на своей земле... Женщина вонзила нож в грудь человека. Все трое нападавших были мертвы. Лишь кровь беззвучно вытекала из их тел, смешиваясь со снегом и грязью. «Пойдем, Хор. Нам еще нужно навестить оставшихся гостей». «Да, госпожа». Из длинной щели рта на безглазом лице существа показался темно-фиолетовый змеиный язык. Нечто принялось облизывать окровавленные руки. «Мы так рады, что вы вернулись! Да, да, так рады! Скоро явится и мой последний гость!» Женщина проскользнула между тел и вышла на дорогу. «Нужно его отблагодарить как следует. Тот, кто кормит камни!» Проскрипело существо, следуя за своей хозяйкой. «Жадный человек! Очень-очень жадный человек!» «Ничего, Хор. Он получит то, зачем придет, и то, чего так долго ждал». «Костер лампе! Костер лампе!» Раздался трескучий голос из рации. «Прием! Слышно меня?» «Костер, да!» – произнес командир, отжав тангенту. «Говори!» «Кэп, мы на точке! Нашли пропавшую группу и ученых!» Мужчина замялся, ненадолго замолчал, а затем продолжил. «В общем, тебе все самому нужно увидеть. Объяснять будет долго». «Почему?» Брови командира поползли вверх. «Лампа, доклад не по форме!» «Да к лешему эту форму, Кэп!» Военный явно был чем-то очень сильно удивлен. «Вот дойдете до точки и все сами увидите. Угроз нет, встали на дежурство». «Ладно, принял». Костер опустил руку с рацией и оглядел обступивших его людей. «Профессор, может быть, стоит рассказать что-то?» «Что же именно?» Запыхавшийся толстяк вытирал влажные руки о полы форменной куртки. Он достал из кармана платок и протер лицо. «Что вы хотите узнать?» «Что-то полезное. Что-то полезное и понятное». «Но... если это что-то изменит...» Буркнул толстяк, поправляя очки. «Спрашивайте уже». «Чем тут занималось бюро?» «Я бы не стала». Вклинилась в разговор девушка. «Все нормально». Мужчина остановил ассистентку. «Я расскажу». Еще несколько минут ученый собирался с мыслями, а затем присел на ствол поваленного дерева. Костер скомандовал группе привал, и те расположились рядом с деревьями. «Вот вы знаете, что у ведьминой традиции нет единства», — начал толстяк задумчиво. «У каждой народности и общности свое представление о том, кто такая ведьма. Колдуны, ведьмы, чародеи и прочие фольклорные персонажи, конечно, присутствуют в своем изобилии, но только в сказках. А вот ведьмы — совершенно другое дело». «Вы хотите сказать, что...» — озадаченно произнес солдат. «Да, да, это факт», — перебил его ученый. «Тем более, что ведьмы бывают совершенно разные». «Это какая-то шутка?» Костер почувствовал, как кровь снова приливает к лицу, а внутри шевелится раздражение. «Мы тут за сказками охотимся». «Сказки?» — поправил очки толстяк. «О, нет, совсем нет. Они более чем реальны, дорогой. Более чем. Профессор хочет сказать...» Снова влезла в разговор рыжеволосая девушка. «Что бюро не стало бы тратить ресурсы на изучение слухов, а уж тем более того, чего нельзя увидеть или потрогать руками. Традиция ведьмовства очень давно в нашей культуре. Но в быту мы сталкиваемся редко с проявлением их ремесла. Почему? Кто-то задумывался?» «Откровенно говоря, нет. — сухо произнес костер. «Они сами себя истребили!» Профессор достал из рюкзака фляжку и сделал большой глоток. «То, чего не понимают или боятся, — прямая угроза. Поэтому до наших дней дошли только обрывки знаний, но и они под запретом. Ведьмы хорошо прячут свои тайны!» Девушка потирала замерзшие ладони раскрасневшихся рук. «Иногда слишком хорошо!» «Допустим». Командир внимательно ловил каждое слово сотрудников бюро. «Единой традиции ведьмачества не существует. По ряду причин они просто не сложились». Толстяк снова принялся опустошать фляжку. «Мы вообще думаем, что умения и могущество каждой из них строго индивидуальны». «И как это относится к задаче?» «Строго говоря, абсолютно непосредственно». Ученый закончил пить и убрал емкость в рюкзак. «В этой и только в этой глуши могла сохраниться почти нетронутая настоящая ведьмина келья. Мы уже несколько лет изучаем все, что оставила ее владелица». «Хозяйки просто не оказалось дома?» Соболь, следивший за разговором, разразился хохотом, и к нему присоединилась пара солдат. «Напомните мне, а кто попросил больше информации?» Толстяк за одно мгновение стал серьезным. «Парни, тихо!» — скомандовал костер, и солдаты умолкли. «Не нужно было!» — начала девушка, но не стала договаривать. «Мы здесь изучали ведьмичью традицию одной из очень могущественных представительниц данной профессии». Толстяк посмотрел из-под лоби на собравшихся. «И хозяйка вполне могла вернуться домой. Ведь по-настоящему убить ведьму невозможно, только если соблюсти определенный ряд условий. И то это будет временное решение, непрочное». «И какой ведьме принадлежала келья?» «Так называемой моровой ведьме». Толстяк поднялся на ноги и забросил рюкзак на плечи. «Самый опасный из нам известных». «Моровой ведьме», — повторил костер и вспомнил слова Ольги. «А женщина на кладбище?» «Просто старуха», — фыркнула рыжеволосая ассистентка. «Последняя из тех, кто тут живет. Встречу с настоящей ведьмой никто из нас не переживет», — изрек профессор равнодушным тоном. «Разве что она сама решит иначе». Разговор был окончен, как и недолгий привал. Солдаты переглянулись, пожали плечами и отправились дальше. Через четверть часа показались первые дома заброшенной деревушки. В поселении оказалось всего две улицы и чуть больше сотни заброшенных хат. Они находились на удалении друг от друга, зияя провалами пустых окон и выбитых дверей. Завалившиеся печи, сложившиеся внутрь крыши, говорили о том, что никому до деревни не было дела. Уже очень давно. Палаточный лагерь ученых располагался в самом конце селения, на границе леса. Рядом раскинулись кирпичные коровники, которые уже подразобрали. Длинный дом бывшего главы деревни стоял тут же, выделяясь на общем фоне расписными наличниками. Лампа вышел навстречу группе со стороны сада, забор которого исчез в паутине травы и врос в землю полвека тому назад. Обеспокоенное лицо улыбчивого бородача не сулило ничего хорошего. Тот поприветствовал колонну жестом и отозвал капитана в сторону. «Но? Что там?» Костер всегда терял терпение, если ему не доставало оперативной информации. «Пошли вдвоем», — рассеянно обронил военный и отправился в сторону палаточного городка. «Сам посмотришь». Камням было много лет. Настолько много, что невозможно точно установить, что появилось первым. Села в округе или само загадочное место? Поляна располагалась южнее деревни, за несколькими оврагами и вырубкой. Идеально круглая, на ней не росло ничего, кроме низкой травы и мха. Исполины камней располагались на первый взгляд хаотично, но лишь приглядевшись, можно было заметить, как закручивалась спираль от центра и расходилась, теряя среди деревьев. Серые глыбы лежали на боку, возвышались волчьими клыками и рассыпались мелкими брызгами, но соблюдали только им известный порядок. В центре круга расположено черное пятно кострища. Даже припорошенное легким снегом, оно оставалось густой тьмой посреди места, где лес отступил. Власта шагнула навстречу камням, и те отозвались еле слышным стуком. Так, если бы вы уронили в песок стеклянную бутыль. Ведьма проследовала к большому продолговатому валуну возле места для разведения огня. Она сняла с плеча сумку и принялась выуживать оттуда необходимое, а затем раскладывать на мягком ковре из толстого мха. Со стороны чащи показался темный силуэт Хора. Существо вышло на поляну, неся на когтистых руках валежник. Затем на белое зеркало поляны ступил еще один силуэт в черном тряпье. И еще. Со всех сторон глухого леса стекались одна за другой обличья ведьминого слуги. Вскоре большая гора собранных веток и поленьев собралась в центре каменного круга. Слуга собрался воедино и остался стоять подле власты, ожидая, пока та завершит приготовление. «Ты помнишь свои жизни, Хор?» Ведьма холодно отчеканила слова, не отрываясь от работы. «Нет, госпожа», — протянуло существо. «Совсем нет». «Ни единой души?» «Ни одной, госпожа». Существо, кажется, задумалось, но ничего не добавило. «Рассказать тебе?» Алые губы женщины искривились в усмешке. «Я помню их все до единой». «Мне это не нужно!» Слуга сделал шаг вперед. «Больше не нужно!» «Славно, Хор! Но тебе вскоре придется это вспомнить!» Ведьма сняла с пояса нож и покрутила его в руках. «Начнем!» «Хорошо!» — отозвалось существо десятком разных голосов. Женщина подошла к костру и произнесла нараспев. «То не ветер, что воротился, то не птицы, что нынче смолкли, то не дерево вишни, что тоньше спицы, то не холод пальцы пронзил иглою, то лишь воля дочери твоей названной, то лишь слово, сказанное для силы, не кованное, закаленное, не соленое и не бранное, не простое, не праздное, не будущее и не прошлое, только слово «Матерь сыра земля». Для тех, кто не упокоен, то не ветер, что воротился, то не птицы, что нынче смолкли, то не кости хрустят, как поленницы, то не воет в чаще лесной волчица, как сажа черна, как огонь горяча, как кровь красна, как лента атласна. Разгорись же, костер, неупокоенная свеча, пусть очи мои увидят все души ясно». Существо повторяло слова хозяйки, и десяток голосов сходился в протяжном распеве его речи. Затем ведьма достала камень и высекла сноп искр ножом с пояса. Влажный хворост принялся дымить, но еще пары мгновений хватило для появления нескольких языков пламени. Они распускались вытянутыми оранжевыми бутонами, перепрыгивая с одной веточки на другую. Огонь множился, и вот уже вся куча веток воспылала. К небу устремился кинжал костра. Огонь унимался. Он рос, гудел, стрелял искрами, что тонули в синеве неба. Он жаждал. Власта принялась произносить под нос слова, но разобрать их из-за гула огня было почти невозможно. Ее глаза искрились. Женщина бросила в огонь несколько пучков травы и пригоршню зеленого порошка. Огонь припал к земле. И тут же взвился с утроенной силой, сменив цвет на зеленовато-синий. Ведьма зачерпнула огонь и принялась пить бушующую стихию из ладони. Пламя повиновалось, словно стало водой. Тонкие пальцы вытащили из сумки два глиняных горшка. Один из них был доверху наполнен зерном. Спелые чешуйки ячменя женщина принялась рассыпать вокруг себя, сдабривая каждый камень, пока на дне горшочка осталось не больше пригоршни. Затем Власта взяла второй, в котором была темная и густая кровь того самого ученого, что недавно заявился к ее келье. Ведьма отрезала от своей косы несколько сантиметров волос, завязав их в узел, и принялась выводить на камнях древние письмена. Когда ритуал был почти завершен, девушка опустила два пальца на дно емкости, зачерпнула жидкость и провела ими по своим губам. Она ни на минуту не перестала читать наговор, окропляя ячмень и вознося дань каменному кругу. С последним словом, что сошло с ее губ, пламя окончательно вышло из-под контроля. Огонь ожил и растекся по спиральному кругу, пожирая зерна, траву и жадно слизывая с минералов алые капли. С губ ведьмы шел легкий пар. Проступили алые прожилки на лице, а глаза будто ввалились внутрь еще глубже. «Теперь посмотрим, Хор». Власта была очень довольна произошедшим. «Чего стоят эти чужаки на моей земле? И маленькая воровка, что решила, будто моя келья пустует». «Да, госпожа». Существо стиснуло когтистые пальцы на руках. «Да, да, чужаки без приглашения. Глупые люди!» Ведьма поклонилась камням и приняла благословение. Затем она отправилась в ту сторону, где располагался городок ученых. Хор поспешил вслед за хозяйкой. Глава третья. Первое, что почувствовал костер, было всепоглощающее чувство реальности. Он вынырнул из бассейна мысли на поверхность жизни и стал хватать воздух охладевшими губами. В палаточном лагере все были мертвы. Но он уже давно привык к тому, что люди смертны. Природа конца его нисколько не пугала. Она легко уложилась в быт. Черный цинизм всегда спасает от любых перипетий, что жизнь преподносит или способна разыграть на твоих глазах. Но не сейчас. Тела людей напоминали цветы. Цветы самой смерти. Сквозь их тела, плоть и одежду, ладони, раскрытые в последнем крике рты, немигающие зеркала глаз, прорастало нечто. Оно походило на рябину, но по своей чудовищной жестокости олицетворяло саму беспощадность природы. Растения не ведают жалости или сострадания, для них не существует морали. Все, что важно, это вода, почва и солнечный свет. Разорванные, искореженные и перекрученные. Ученые и военные застыли навечно. Свернувшаяся кровь играла на черных листьях, похищая в себя все, что было дорого костру. Сама ткань существования превратилась в черные капли. Трупный запах почти сразу ударил в ноздри, стоило приблизиться к конечной точке. В самом же городке вонь была невыносима. Костер откашлялся и закурил, осматривая то, что осталось от первой группы эвакуации. Десяток солдат были мертвы по меньшей мере неделю. Тела уже начали чернеть и превращаться в мыло из тлеющей плоти. Половина из них, включая несколько человек из бюро, оказались растерзанными. У кого-то недоставало частей тела, другие с раздробленными костями черепа. Ком подкатил к горлу, но командир загнал его обратно вниз груди. Страх внутри него растекался подобно яду и сковывал. Несколько мгновений костер просто смотрел на погибших. Затем он снял рацию и отжал тангенту. «Филин костру! Филин костру!» Голос предательски дрожал. «Выйди на связь!» «Филин костру! Слушаю тебя!» «Обстоятельства изменились. Одна птица должна быть всегда над нами!» Командир с укором посмотрел на лампу. «Раньше надо было, но у нас тут обнаружился с десяток 200. Сообщи Жакею и договорись об эвакуации. Рапортуй руководству, можешь от моего имени. Все нашлись». «Здесь не все», — отчеканил профессор, пересекая двор. Он уже успел натянуть на лицо маску. «Должны быть еще несколько человек. Вы проверили лагерь?» «Да, в палатках пусто». «Тогда их нужно найти и забрать все личные вещи». Толстяк снова поправил очки. «Таков протокол. Не я его придумал». Ученый извлек из кармана пару медицинских перчаток и принялся осматривать труп сотрудника бюро. Его пухлая рука скользнула вглубь дерева и извлекла наружу смартфон. Он огляделся по сторонам и скинул на землю рюкзак. «Мне нужна Мира и ее помощь тут». «Вы знали?» Костер был ошеломлен спокойной реакцией мужчины на место резни. «Все это время! Возьмите себя в руки!» Глаза толстяка блеснули за стеклами очков. «Мы только предполагали. Я удивлен не меньше вашего». «Ладно». Командир быстро встряхнулся и пришел в себя. «Лампа, веди группу. Ставь две фишки и держи связь с Филином. Доклад мне каждые 10 минут. При любом намеке на контакт – огонь без предупреждения». «Вы думаете, это поможет?» – выразил сомнение ученый. «В теории вещей, может, если у ведьмы есть какой-то помощник или…» «Об этом вы тоже предпочли умолчать?» Костер уже не мог скрывать откровенной неприязни к сотруднику бюро, но тот лишь развел руками в стороны. «Я только предполагаю». Группа зашла на территорию, и несколько солдат смачно выругались. Они переглядывались, но вопросов никто задавать не захотел. Соболь, самый крупный из бойцов костра, рассматривал одного из погибших. Он достал из кармана смартфон, чтобы сделать фотографию, но застыл, вспоминая о политике бюро. «Кэп, а ты это…» Соболь замялся. «Ты видел?» «Видел». Мужчина уже успел привести сознание в порядок. «Давайте быстро. Забираем свое и сваливаем, парни. Нам тут ночевать ни к чему». «Тут согласен, Кэп». Соболь только сейчас осознал весь ужас, развернувшийся во дворе битвы. «Кто это их так? Неужели ведьма?» Капитан не стал отвечать, а принялся раздавать указания. Он обошел палаточный лагерь и снова встретился с учеными. Те упаковывали личные вещи погибших в прозрачные пластиковые пакеты. Несколько ветвей могильной рябины оказались также среди вещей. «Мира, нам нужно собрать все данные». Толстяк принялся суетиться, листая журналы ученых. Их ему принесла ассистентка из большой палатки в центре городка. «Понимаешь, что это значит? Мы не успеем за один день», — равнодушно отозвалась девушка. «Я уверена, что у Кельи то же самое». «Возможно, но Келья не единственное место». «О чем вы?» Девушка оторвалась от своего занятия. «Нам нужно проверить еще ритуальный круг. Там может быть кто-то из наших. Костер заметил непонимание на лице ассистентки. Девушка нахмурилась, но ничего не добавила. «Предлагаете разделиться, пока по округе бродит нечто, превратившее ваших собственных людей в икебану?» Костер подошел к профессору почти вплотную. «Не говоря уже о том, что мы понятия не имеем, что с этим бардаком делать!» «Но вы же не хотели бы оставаться здесь на ночевку или возвращаться завтра, верно?» На лбу и лице ученого выступил пот, а щеки раскраснелись. «А наша безопасность — ваша работа, командир. Так делайте ее. «Хорошо». Мужчина был вынужден отступить. «Будь по-вашему. Но я попрошу ребят не рисковать своей жизнью, вытаскивая вас из того ада, в который нас усиленно пытается затянуть бюро». «Дорогой, вы уже там». Толстяк обвел окружающую их картину руками. «Хватит бояться запачкать руки, вы уже в грязи по самые уши». «А вам не привыкать, похоже?» «Вы о чем?» «Пачкать руки, профессор». Военный процедил слова через зубы, внимательно смотря в глаза оппоненту. «Вы даже не дрогнули от вида собственных людей!» «Странно, что вы дрогнули», – парировал ученый. «Что за...» «Делайте, черт побери, свою работу!» Торжество разлилось по круглому лицу ученого. «А мне оставьте мою!» «Что же...» – отступил костер. «Пусть. Но в рапорте будет указано каждое ваше поганое слово». «Уж потрудитесь. А пока мне нужно сопровождение». Он извлек из кармана сложенную в четверо карту. «Я отправляюсь к кругу камней. Мира, разберешься с кельей». «Хорошо, профессор». Равнодушно согласилась девушка, поморщившись, когда кусок тела ученого соскользнул с ветвей рябины. «Сделаю все, что могу». «Вот», — показал толстяк на ассистентку. «Учитесь работать, капитан». Сознание костра еле-еле поспевало за событиями последнего дня. Глубокая нереальность происходящего усугублялась тем, что общее предчувствие чего-то плохого не отступало. Произошло уже много странного, но времени остановиться, перевести дух и обдумать произошедшее попросту не было. Военный привык двигаться вперед, несмотря ни на что, но ожившие кошмары не входили в список каждодневной рутины. Солдаты не скрывали своего страха и обеспокоенности совсем. Они не задавали вопросов только потому, что командир всегда ратовал за личный состав. Они были уверены в том, что он уж точно найдет выход. Костер же, напротив, сомневался в том, что встретит закат. Но ноги продолжали идти. А мозг рассчитывал варианты событий, добавляя самые невероятные исходы и сложные положения. Рыжая ассистентка старалась не отставать от военных, но было слышно, как ее дыхание становится с каждым шагом все тяжелее. Перепады высот заставляли мышцы стенать от нагрузки, но остановиться значило бы поставить весь план под угрозу. «Тебе не страшно?» — обратился Соболь к рыжей девушке. «Не пугает работа в бюро?» «Почему спрашиваешь?» — бросила она через плечо. «Профессор все верно сказал». «Интересно», — пожал плечами солдат. «Что молодая девушка делает в такой глуши среди сказок и убийц?» «Свою работу», — отрезала ассистентка. «Ясно, ясно», — протянул мужчина с ноткой тоски. «И ведьма тебя не пугает?» «Нисколько». Рыжеволосая ассистентка остановилась и развернулась к костру. «Я, может, древних обрядов и не знаю, но и сама кое-что могу». В ее глазах блеснул огонек решимости. Даже многое повидавший военный был вынужден признать. Боевого духа ей было не занимать. Красивое лицо, усыпанное веснушками, могло обмануть, но не ее глаза. Дорога петляла от одного двора к другому, то поднимаясь на холм, то резко спускаясь в низину. Холод ранней зимы успел добраться до костей, поэтому те принялись ныть. Шли быстро, не задерживаясь для разведки. Теперь счет шел на часы, и все понимали, что на кону может стоять их собственная жизнь. Отряд все же разделился. Большая его часть отправилась с профессором к кругу камней, где он рассчитывал найти пропавших ученых. Оставшиеся отправились к мастерской ведьмы. Толстяк уверил, что во время светового дня им бояться хозяйки кельи не стоит. Но все внутри капитана кричало о приближающейся опасности. И более того, он сам двигался в ее крепкие объятия. Спустя полчаса быстрого шага троица увидела ведьмину рощу. Голые деревья все еще прятали дом, но его выдавал дым, что плотно валил из трубы. Подойдя ближе, Мира тихо выругалась, распахнула форменную куртку бюро. Несколько трупов предупреждали визитеров о том, что им здесь не рады. Девушка достала перчатки и принялась обыскивать очередного сотрудника бюро. Достав личные вещи, она небрежно отбросила средства защиты в сторону. Под ее курткой оказался плотный комбинезон, к которому были приторочены несколько достаточно странных вещей. Ассистентка сняла с пояса большой серп с непривычно широким лезвием. Затем повернулась к костру. «Мне нужно попасть внутрь, но, видимо, просто так войти не выйдет». Ее голос звенел металлом. «Вы не сможете ничего сделать ведьме, в отличие от ее фамильяра, если тот окажется поблизости. Они могут быть разными, но почти все из них не любят огонь». «Нам его сжечь?» — присвистнул Соболь, смотря на капитана. «Как-то канистру с бензином не захватил. Зарядим трассирующие», — подытожил костер. «У нас не так уж и много вариантов. Возможно, это сможет отвлечь твари и даст нам времени на побег». «Ваша работа и детали мне не интересны», — резко оборвала диалог девушка. «У меня своя». «Начнем», — скомандовал мужчина, и группа выбрала двигаться полумесяцем, заходя на запертую землю, что принадлежала ведьме. Никакой угрозы не было видно. Люди быстро дошли до распахнутой настежь двери в дом. Внутри горел свет от печи и десятка свечей. Мира задержалась на пороге. Достала из кармана комбинезона небольшой пузырек с каким-то порошком. Насыпав на ладонь горку красной пыльцы, девушка что-то прошептала себе под нос и сдула реагент в сторону дверного проема. Воздух повело от жара, и реальность вздрогнула, когда на месте пустого проема возникла тонкая паутина голубого пламени. Девушка срезала нити серпом и вернула тот на пояс. «Ждите здесь!» Она сбросила рюкзак и куртку, уверенно сделав шаг внутрь. Костер не стал задавать вопросов, бегло заглянув в келью. Не заметив угрозы, он отдал команду солдату занять позицию, а сам поспешил выбрать место и для себя. Оглядел тропу к дому. Секунды тянулись расплавленным воском. «Слишком медленно», — решил про себя военный и принялся играть желваками. Напряжение росло, пока из-за деревьев не появилась фигура в темном тряпье. Существо хромало и неспешно двигалось в их сторону. Соболь взглянул на капитана, но тот лишь покачал головой. Из леса с нескольких сторон приближались и другие силуэты, все как один, в одеждах с капюшонами, что скрывали их лица. Солдаты сняли автоматы с предохранителей, переводя оружие в режим одиночной стрельбы. Лязгнули затворы. Калашников костра выплюнул один патрон в мерзлую кашу из снега и глины. Неизвестные все прибывали, пока их не стало больше дюжины. Существа выстроились стеной на небольшом отдалении от калитки ведьминого двора. Командир нарочито медленно потянулся к рации и отжал кнопку связи. «Филин Костро! Филин Костро!» Голос его прозвучал очень глухо. «Поднимай птицу! Заряжай зажигалками! Без лишних вопросов!» «Филин! Да!» Шипящий динамик отрывисто выплевывал слова. «Принял! 10 малых, Кэп!» «У нас их нет!» Военный не сводил глаз с нежданных гостей. «И куда пропала эта девица?» Мужчина бросил беглый взгляд через плечо на входную дверь в мастерскую ведьмы. Проем оказался предсказуемо пуст. Военный боролся с желанием сделать шаг назад. Каждая из мышц тела начинала звенеть от общего напряжения. Кости после нескольких переходов присоединялись, вторя пробравшемуся под бронежилет холоду. Тихая дуэль могла длиться вечно, но в дело вмешался Соболь. Солдат переминался с ноги на ногу и все же отступил под давлением собственного страха. Раздался громкий звук выстрела. Тот прозвучал в тишине, подобно грому, и мурашки пробежали по спине военного. Малиновый след трассирующего боеприпаса коснулся плеча одной из фигур. Существо покачнулось, но устояло на ногах. «Твою-то мать!» — обреченно выдохнул костер. Бой начался. Профессор быстро перебирал своими маленькими ногами, стараясь не потерять равновесие между заснеженными кочками и корнями деревьев. Кусты цеплялись за одежду, а несколько даже больше ударили толстяка по лицу так, что на правой щеке мужчины выступило несколько капель крови. Ученый остановился, поправил слетевшие очки и вытер лицо белым платком. Немного задержал взгляд на алых пятнах, а затем снова продолжил путь. Именно он вел военных, что рассредоточились цепочкой по лесу и прикрывали сотрудника бюро, пока тот отчаянно сражался с лесом. Камень многозначительно хмыкнул, и несколько солдат ухмыльнулись. «Профессор, вы там поосторожнее!» Процедил солдат с усмешкой. «Или нам придется защищать вас от каждого куста!» «Что за вздор!» Вспыхнул толстяк, краснея не то от злости, не то от ритма, с которым шел. «Вы же даже не понимаете! Совсем не понимаете!» Но никто не стал даже слушать бурчание ученого. Щетка его усов ходила из стороны в сторону, что, по-видимому, выражало крайнюю степень раздражения. Камень только хмыкнул и вышел на связь по рации. «Лёва, Камню! Прием!» Голос самого молодого участника группы ответил по рации, а вояка продолжил. «Видишь нас? Что вообще видишь?» «Все чисто. Никаких тепловых сигнатур не фиксирую». Парень говорил монотонно, но по делу. «Продолжаю наблюдение. Контакт маловероятен. Принял». Камень остановился и закурил, выпустив плотное облако табачного дыма. «Черти! Что происходит у вас тут в глуши? Шут его разберет, кто и куда?» Соратники ответили утвердительными кивками и продолжили движение. Все это время профессор говорил себе под нос, но уже так тихо, что даже он сам не слышал слов за трескотней ломаемых веток и палок. Вскоре показалась вырубка. И пройдя по просеке, группа оказалась на самой границе большой поляны. Каменный круг озарял тлеющий костер, что вот-вот должен был угаснуть. Но отчего-то ветер миловал небольшие пляшущие язычки пламени. В центре круга на одном из камней сидела ведьма и наблюдала за собравшимися. «Твою мать, Лёва!» опешил от неожиданности камень и подал группе знак. «Контакт! Профессора в кольцо! Отходим!» «Не сметь!» – проревел толстяк и поспешил к женщине. «Стоять, где стоите!» «Куда?» – окликнул камень ученого, но тот лишь ускорил шаг. Женщина безучастно смотрела в пустоту, и в ее мутных глазах отражались искры костра. Она не сдвинулась с места, когда толстяк оказался метрах в 20 от центра каменного круга. Военные рассредоточились вокруг, постепенно следуя за ученым. Они с опаской заходили внутрь круга, приглядываясь, но не держа ведьму на мушке. «Опустите оружие!» – гаркнул сотрудник бюро. «Сейчас же опустите оружие!» «Ты нами не командуешь!» – ответил камень, даже и не думая опускать дуло автомата. Он лишь прочнее прижал приклад к плечу и снизил силуэт. «Не забывайся, профессор!» «Идиоты!» – прошептал толстяк и поправил очки. «Но теперь уже ничего не важно!» Подойдя еще ближе, ученый все же заслужил взгляд ведьмы. Власта повернулась к нему и молча изучала человека так, если бы перед ней оказалось нечто почти занятное. Она встала и, немного наклонив голову на бок, произнесла: «Это ты тот, кто кормит камни?» В голосе ведьмы звучал холод, но он все еще принадлежал молодой девушке. Острые черты лица и серый оттенок кожи ее совершенно не портил. Напротив, в ее облике присутствовал необъяснимый магнетизм. «Кормит камни?» – переспросил толстяк, задумавшись, а затем, вспомнив что-то, наградил ведьму улыбкой. «Можно сказать и так, технически». «Я так и думала». Разочарованная Власта развернулась спиной и сделала несколько шагов по направлению к костру. «Очередное жалкое зрелище. Но я другого и не ожидала от чужаков». Ведьма фыркнула и подбросила в костер небольшую охапку хвороста. Профессор побледнел, а затем пунцовый цвет залил его лицо. Пусть он и не произнес ни слова, но со стороны было понятно и так. Мужчина впал в бешенство. Ему стоило больших усилий держать себя в узде и не прокомментировать слов женщины. «Но... говори!» Власта развернулась и вопросительно подняла брови. «Чего ты хочешь взамен на мое освобождение?» Камень присвистнул. Солдаты остановились. Они веером окружили людей в центре круга. «А вы, уважаемый профессор, оказывается, еще та сволочь!» Солдат сверлил взглядом лицо мужчины, но не увидел там ни единого намека на возражение. «Такой маленький человек и...» «Заткнись!» – брызгая слюной, проревел профессор. «Ты даже не знаешь, о чем говоришь, идиот!» «Да мне и не нужно!» Вояка кивнул, указывая на остальных бойцов. «Никому из нас не нужно! Пусть костер с тобой разбирается, падаль!» От последнего слова ведьма вздрогнула и впервые посмотрела на солдат. Ее лицо исказило презрение. Немного поразмыслив, она бросила в костер небольшой пузырек. Тот еле слышно разлетелся о камни, и пламя сменило цвет. «Страх!» – произнесла ведьма глубоким голосом и выдохнула несколько клубов дыма изо рта. Военные застыли, а спустя несколько секунд послышался лязг первого из упавших автоматов. Один за другим они падали на камни. Лампа, что запомнился всем своим неискоренимым оптимизмом, сейчас прижимал обе ладони к голове, затыкая уши. По его лицу струились слезы. Мужчина упал на колени и принялся нечленораздельно мычать, изображая человеческую речь. Но ничего связанного так и не смог произнести. Один за другим люди теряли равновесие и опускались на землю вслед за своим оружием. Кто-то пытался что-то вытащить из-за ворота. Несколько бойцов начали снимать с себя экипировку. Их бронежилеты свисали на бок. Пока владельцы остервенело обшаривали свои тела в поисках ведьминой только им угрозы. Камень молча изучал происходящее. Его Калашников все еще прижимался к плечу. Вены на лбу и шее вздулись. Дыхание стало тяжелым и глубоким. Но солдат продолжал стоять, несмотря ни на что. «Ты уже умирал?» Власта с интересом оглядела мужчину. «Впрочем, это ничего не меняет. Страх!» произнесла ведьма уже громче, и черный смог скопился в уголках ее красных губ. Стоны солдат перешли в громкие вопли боли. Люди катались по земле, срывая с себя одежду, царапая руками по лицу и издавая протяжные стоны. Камень заскулил, будто его ранили, опустился на одно колено, но все еще не выпускал автомат из рук. Ствол оружия начал дрожать и ходить из стороны в сторону. Солдат прицелился и выстрелил. Пули пролетели мимо, но свист от рикошета привел профессора в чувство. «Если они тебе нужны, то забирай!» Толстяк снял большие очки и потер переносицу. «Они и так мои, глупец!» Равнодушно бросила ведьма. «Вы все мои с тех самых пор, как решили прийти на эту землю без приглашения!» «Я понимаю!» Спокойно парировал ученый. «Как будет тебе угодно!» «Так и чего ты хочешь?» Женщина внимательно разглядывала невысокого мужчину, что тер глаза. «Отвечай уже!» «Чего может хотеть такой человек, как я?» Профессор рассеянно оглядел поляну и корчившихся от боли солдат. «Мне нужны знания». «Ну, конечно». Ведьма рассмеялась. «Что же еще нужно всем чужакам от нас?» «Как и всегда». Со стороны леса показалось несколько темных фигур. Три обличия хора очень медленно выбирались из леса на поляну. За фигурой, что хромала больше других, тянулась дорожка из капель крови. Черная жидкость закипала, как только оказывалась на земле. Вскоре слуги были уже рядом. «Бедный, бедный хор!» Ведьма продолжала улыбаться. «Давно я не видела тебя настолько потрепанным. А ты и забыл, что смертен!» «Это было моей ошибкой, госпожа!» В унисон ответили все три обличия. «Я только сейчас все вспомнил. Только сейчас!» Существо приблизилось к ведьме еще немного и опустилось на землю. Две другие фигуры рухнули, не успев последовать его примеру. Власта подошла к слуге и наклонилась над ним. Ее бледные руки откинули капюшон, обнажив голову фамильяра. Под черным тряпьем оказался человек, но черты его лица не походили на людские, слишком грубые, стертые. Он выглядел так, если бы некто сделал грубый набросок, да так и оставил работу незавершенной. Абсолютно безволосое лицо не могло принадлежать мужчине или женщине, а впалые глаза едва различимо светились холодным голубым цветом. «Ты все еще служишь мне, хор!» В тоне власты не было ничего, кроме холода. «Ты все еще мне платишь, помнишь?» «Да, госпожа!» Слуга начал хрипеть и запрокидывать голову назад. «Всегда, госпожа!» «Как удачно, что сегодня все кончится!» Ведьма посмотрела туда, где были военные. Несколько человек уже потеряли сознание, пары бились в мелких судорогах. В уголках их губ скопились мутные разводы пены. Только камень продолжал стоять на одном месте, но его двенашка уже смотрела в землю. Он опирался на оружие, держась из последних сил. Из глаз текли крупные слезы. Солдат громко хрипел, пытаясь выровнять дыхание, но у него ничего не выходило. Глава 4. День давно перевалил за середину, и темнота медленно надвигалась на деревню. Времени раздумывать не было. Костер быстрым движением вытащил из клапана на груди гранату и вырвал ее из чеки. Запал громко щелкнул, а предохранительная скоба отлетела в сторону, оставив боеприпас на раскрытой ладони. 22, произнес мужчина про себя и отправил лимонку в полет навесом. «Своя!» Проревел командир и занял низкую стойку на одном колене. Соболь последовал его примеру. «По команде!» Взрыв осыпал фигуры в черном роем мелких осколков. С десяток из них вошли в стену дома за спинами солдат. «Повезло!» Мелькнуло в сознании костра. Он уже успел посчитать количество обоим с трассирующими патронами и прикинуть время ведения боя. Прогноз был неутешительным. При относительно недолгом столкновении у них не было шансов расправиться со всеми нападавшими. Щелчок перевел автомат в режим одиночных выстрелов. «Огонь!» – скомандовал он. Сознание в этот момент необычно успокоилось. Мозг перешел к знакомым действиям, и все остальное осталось за кадром, как совершенно незначительное для выживания. «Пошла стрелкотня!» Солдат сделал несколько шагов вперед и принялся стрелять по нападавшим, целясь в верхнюю часть тела. Фамильяры кинулись в рассыпную навстречу военным. С разных сторон оказалось по меньшей мере по три темных фигуры. Одна же из них так и осталась стоять за спинами собратьев, наблюдая за схваткой. Парой точных выстрелов костер свалил с ног ближайшего врага. В сумерках трассер полыхнул на мгновение ярко-малиновым хвостом и вошел под ключицу нападавшего. Пуля прошла насквозь, и звук рикошета заставил военного напрячь нервы. Но время быть осторожным уже прошло. Тот самый цветок страха, что расцветал на его сердце последние сутки, раскрыл бутон. Все изнутри заполыхало от боли и ужаса. Военный не остановился. Отточенные за годы службы действия, как часовой механизм, срабатывали вне его собственного осознания. Словно зритель внутри собственной головы, он лишь наблюдал за всем и прислушивался к ощущениям тела. Щелчок предохранителя. Короткая очередь угодила в голову врага. Капюшон слетел. Бледное белое тело повалилось навзничь, из шеи упыря начала вырываться с пульсацией черная жижа. Лицо у существ не было, лишь общие сглаженные черты. Они были очень похожи на людей, но все же слишком далеки от того, чтобы ими являться. Соболь не отставал. Солдат уложил двух нападавших и продвинулся вперед. Он занимал огневую позицию у толстого столба, что держали входную калитку. Правда, и патроны очень быстро подходили к концу. Дрожащие руки подводили бойца. Больше половины выстрелов ушли в молоко или совсем рядом с проворными врагами. К тому моменту, когда обе стороны разделяла лишь пара десятков шагов, автомат военного смог издать еле слышный жалобный звук. Единственная обойма оказалась пуста. Костер бросил напарнику полный рожок, меня опустевший в собственном оружии. Но Соболь уже опустил свой автомат. Стеклянные глаза мужчины моргнули напоследок, когда удар когтистой руки рассек его шею в трех местах. Пальцы фамильяра прошли сквозь плоть солдата, как раскаленный нож сквозь масло, оставляя широкий веер алых брызг на сероватом и грязном снегу. Солдат было потянул руку к ране, но его глаза закатились. Человек захрипел, захлебываясь собственной кровью, и упал на бок. Костер сделал несколько широких шагов назад и подарил убийце товарища плотную очередь из пылающих пуль. Одежда рухнувшего чудовища занялась, усыпанная искрами трассирующих снарядов, и воздух наполнился зловонием паленой плоти. Упырь рухнул на живот, но не бросил попыток достать солдата. Не в силах идти, нечто продолжало ползти, растягивая за собой черный ковер из покидающей тело жидкости. Командира теснили, он сам понимал, что выбор невелик: или отступить вглубь двора, или последовать за погибшим соратником. Пару секунд мужчина колебался, а затем бросился ко входу в ведьмину келью. Последняя обойма подходила к концу, к горлу снова подступила тошнота. Вояка шумно выдохнул, добравшись до двери в избу, и занял оборонительную позицию. «Скоро все закончится», — проскрипел перегретый от жаркой битвы мозг. Мужчина на секунду прикрыл глаза, когда услышал знакомый звук. Никогда и ни с чем он бы не смог его спутать. Дрон поддержки быстро приближался. «Есть ли шанс?» Костер просчитал все возможные исходы и снова стиснул зубы. Итог был совсем неутешительный. Первая зажигалка упала у самого входа во двор и принялась разбрасывать крупные искры. Снаряд крутился вокруг себя, прыгал, жужжал, будто целый рой обезумевших пчел. Спустя несколько секунд птица сделала второй сброс и неумолимо ушла к филину пополнять боезапас. Десяток врагов оказались осыпаны огнем и впали в панику. Черное тряпье, что заменяло одежду упырей, занялось почище сухой древесины. Фигуры тонули в пламени, падали на землю, врезались друг в друга и съеживались, повинуясь разбушевавшейся стихии. Огонь пожирал чудовищ, но не все из врагов попали под удар. Несколько оставшихся фигур ожидали, наблюдая за смертью тех, кому повезло куда меньше. Покосившийся забор, деревья и заросли кустарника тоже поддавались на уговоры языков пламени. Они принялись потрескивать, отдавая все, что у них было, на алтарь искр и жара. У костра захватило дух от подобного зрелища. Зачарованный военный впал в транс, наблюдая за тем, как погибал один враг за другим. Из оцепенения его вывело движение. Рыжеволосая ассистентка вышла наружу из ведьминой кельи. Девушка раздобыла себе плотную плетеную сумку через плечо. Форменной куртки на ней уже не было, а рука сжимала пожелтевший от времени человеческий череп без нижней челюсти. Ее нисколько не удивило происходящее. Мира быстрым шагом пересекла двор и догорающие останки упырей. Она миновала труп Соболя, оставшийся лежать на самой тропинке. Девушка сняла с пояса серп и зачерпнула огня внутрь черепа так, если бы тот оказался большой чашей. Костер хотел было остановить ассистентку, но понял, что сейчас будет происходить что-то поистине завораживающее. «Так ты желал знаний?» Власта обернулась к профессору. «Я всегда выполняю свою часть сделки. Правда, Хор?» «Да, госпожа!» Прошелестело существо, пытаясь подняться с земли. «Всегда!» «Не тебе ли помнить об этом, Хор?» Звонко рассмеялась ведьма. «И ты обретешь сегодня то, что так жаждал, спустя столько лет!» Глаза женщины блеснули недобрым огнем. Она подошла к толстяку, и тот невольно отшатнулся, но лишь на мгновение, пока его глаза не встретились со взглядом ведьмы. Та принялась произносить шепотом слова, что сливались в бесконечный поток звуков. Время перестало существовать лишь на миг, но он растянулся на целую вечность. Предложения переплетались и приходили к одному и тому же. Бесконечный поток информации заполнил все, что окружало ученого. Свет начал меркнуть, и земля ушла из-под ног. Мир коллапсировал, дышал и сокращал мышцы живота, как живой человек. Ничто не могло нарушить всеобщую энтропию. Хаос, как помехи на экране телевизора, проникал в сознание человека, вытесняя все остальное. Профессор обмяк и медленно опустился на землю. Из уголка его рта потекла слюна, ее блестящая нить растянулась по лицу толстяка. Очки упали на землю, одно из стекол треснуло, улыбка растянулась под серой щеткой усов. «Как же все просто!» — шептал ученый себе под нос. «Почему нельзя? Можно. Все дозволено. Но как? Конечно!» Власта ухмыльнулась и отошла от человека, окончательно потеряв интерес. Ученый улыбался все шире, а бормотание становилось все менее и менее осознанным, пока не перешло в односложное мычание. Периодически толстяк переходил на хохот, пока и тот не прерывался глухим кашлем. Знания заполняли его голову, и та перестала справляться. Вскоре он упал навзничь, устремив взгляд пустых серых глаз в небо. «Они сами не знают, чего хотят», — подытожила ведьма. «И ради чего?» Вопрос остался без ответа, поскольку все в кругу камней затихло. Женщина подбросила еще хвороста в затухающий костер и заняла место на камне. «Госпожа, я...» — прохрипел Хор, все еще пытаясь встать на ноги. Из его рта шла черная жидкость, превращая бледную кожу в подобие холста. «Я...» Власта взглянула на него холодно. Сумерки спустились на лес, и деревья тонули в полумраке, словно чаинки в огромном котле. «Наберись терпения, Хор. Осталось недолго». Ведьма коснулась лица, но тут же отдернула руку. «Ты достаточно послужил мне. Сегодня я сдержу данное тебе обещание. В отличие... от тебя, Хор». Женщина улыбнулась, но это уже не был хищный оскал. В ее улыбке на секунду проскользнуло что-то человеческое, простое и понятное любому обывателю. Несмотря на то, что власти шла третья сотня лет, она почти не изменилась с поры собственной юности. Моровым ведьмам ни к чему стареть. Да и существовать вне времени – бесспорная привилегия для любой из женщин. Но цена, которую приходится платить за все, может оказаться слишком высока. А обстоятельства заставят осыпаться в прах любые мечты. Так было всегда. И с неизменным риском может случиться с любым из живущих людей. «Ты встретился с маленькой воровкой, не правда ли?» Нарушила молчание ведьма. и даже смог уйти. Ты так хочешь окончательно умереть, Хор? Да, госпожа. Отозвался слуга и сплюнул в сторону собравшуюся во рту влагу. Очень хочу. Не изменился и за сотню лет. Фыркнула Власта с нескрываемым презрением. А я вот все помню так, если бы все случилось только вчера. Вообще все, Хор. Понимаешь? Фамильяр не ответил. Он, безусловно, понимал. Именно поэтому ведьма и дала ему возможность собрать свою память по крупицам, чтобы он напоследок мог окинуть взглядом все то, что с ним было при жизни и после нее. Водяная мельница поскрипывала вслед за движением огромного колеса. Течение извилистой реки приводило в движение огромный вал и немного пенилось возле берега. Рассветные краски превратили зеленый пейзаж в воздушных, добавив красных и розовых оттенков. Лето шло к завершению, и сезон сбора урожая уже начался. Люди встречали рассвет в поле, ровные ряды снопов шли за ними по пятам, лишь изредка выбиваясь из безупречной прямой. Мельник с самого утра сгружал мешки с полного воза, лишь время от времени прерываясь, чтобы утереть выступивший пот. Его румяное лицо светилось, а карие глаза изучали горизонт. Там вовсю шла уборка зерна. Мельницу построили в небольшом отдалении от деревни, чему батраки были совсем не рады. Приходилось идти поутру, сбивая еще прохладную росу с разнотравья. Но сегодня хозяин никого не ждал. Еще за неделю работники отпросились на свадьбу. Мельник только развел руками. Праздновать в самый разгар работы, шутка ли? Но после смягчился. Очень уж ему нравилась красивая пара, которая, несмотря ни на что, решила назначить праздник именно в этот день. Мельник закрутил ус и улыбнулся. Ему и самому хотелось разделаться с делами еще засветло, чтобы пусть и ненадолго, но заглянуть на пир. Женихом был высокий статный парень с угольно-черными кудрями волос и голубыми глазами. Молодой мужчина оказался плотником и пришел в деревню всего несколько лет назад. Но местные его полюбили за хорошую работу и веселый нрав. Он никогда не отказывал людям, и те отвечали ему взаимностью. Пусть и пришлый, но доброму человеку везде будет место. Мельник и сам захаживал в новую мастерскую. То телегу справить, а то новую люльку для будущего наследника. Результат всегда был лучше, чем ожидали. Резные наличники или красивая кроватка – все спорилось в руках мастера. Когда тот положил глаз на местную красавицу, слухи быстро разнесли по деревне, что стоит скоро ждать сватов и в каком дворе. На пыльной дороге показалась сутулая фигура. Она медленно шла прочь из деревни. В лучах рассветного солнца разобрать, кто же отправился так рано в дорогу, было нельзя, пока путник не подошел к самому двору мельника. Хозяин тотчас же присвистнул и помрачнел. Перед ним стоял плотник. Но вид у того был совсем не праздничный. Вихры волос всклокочены, ворот рубахи порван, а лицо разбито. Запекшаяся кровь обильно залила лицо мужчины. «Мастер!» — окликнул его мельник и тут же пожалел, потому как в него впились два бездонных колодца раскрасневшихся глаз. «Случилось чего? Или напасть какая?» «Случилось», — сухо подытожил за могильным голосом плотник и продолжил идти. «Постой!» — не унимался хозяин двора. «Да куда же ты? А Любомир как же?» «Не будет никакого Любомира!» Куда-то в воздух прошелестел здоровяк. Прости меня, Свято. Ой, прости. Плотник закрыл лицо руками, чтобы не было видно слез. Мельник ахнул и перекрестился, потому как заметил в огромном кулаке мастера рябиновый венок. Спелые бусы ягод подрагивали в такт рыданиям. «Черт тебя раздери, чужак!» В сердцах взревел мельник. «Да какого шляда ты на мой двор пожаловал? Иди, пока ноги несут, подальше от этих мест!» Хозяин смачно сплюнул в сторону, зашвырнул последний мешок в амбар и быстрым шагом отправился в дом. Спустя мгновение он уже вышел наружу, прихватив с собой большой тесак и подозвав собак. Бросив недобрый взгляд вслед плотнику, он отправился в сторону поля. Нужно было вернуть всех назад. Сегодня уже никто не притронется ни к зерну, ни к браге. Пройдя чуть больше половины пути, мельник остановился и оглянулся. Черная точка почти исчезла за линией горизонта, но прищурившись, еще можно было что-то разглядеть. Уже совсем рассвело, когда вся деревня начала гудеть о том, что случилось еще до первых петухов. Все, кто не рассказывал, кто не пытался передать из уст в уста страшные события, попеременно оглядывались и переходили на шепот. А для того была очень веская причина. Навлечь на себя гнев ведьмы желающих не нашлось бы на 100 верст окрест. Что уж говорить о самой деревне. Первыми рассказали все подружки будущей жены плотника, поскольку именно им будущий муж и вручил подарочный ларец. За время, что у мастера было, он смог собрать богатый гребень, несколько заколок с самоцветами и вдоволь сладких лакомств для всех, кто будет помогать будущей супруге собирать наряд и готовиться к торжеству. Но не суждено было невесте получить тот подарок, потому что в комнате девиц ждало лишь отчаяние. Шкатулка выпала из розовых пальцев девушки, стоило лишь открыться двери в комнату. Содержимое ее разлетелось по всему полу и углам. Напротив открытого настежь окна, устроившись на скамье, сидела невеста плотника. Белая рубашка ее была залита бурой кровью, а в руках она держала рябиновый венок. Но ужас вселяло то, что у тела отсутствовала голова. Ни у кого не было сомнений, что перед ними возлюбленная плотника. Девушка прослыла тихой и послушной, но видеть ее в таком состоянии матери не позволили, накрыв плотной тканью. Отец же не смог сдержать чувств и набросился на плотника, что поспешил прийти сразу же, как до него дошли вести. Мужчина и не думал сопротивляться, когда несколько сильных ударов отправили его в стену. Отец покойный что-то нечленораздельно кричал, но среди череды проклятий мастер смог лишь различить что-то про дьявольский венок. Он взял украшение из рук невесты и молча вышел из дома, где еще вчера все были рады тому, что он станет подспорьем и опорой их старшей дочери. Только молчаливая старуха окликнула плотника, когда тот уже успел скрыться за околицей. «Стой, мастер, погоди!» Сгорбленная старуха ковыляющим шагом поспешила вслед за ним. «Ты знаешь, куда идти?» «Куда?» — произнес плотник, не поворачиваясь к старухе. «А зачем тогда так припустил?» В голосе пожилой женщины слышался явный укор. «Беда с вами, лиходеи. Венок нужно отнести хозяйке. Ждет она его». «Хозяйке?» — переспросил здоровяк и обернулся. Какой черт ее разрази, хозяйки! «Молчи, молчи, неразумный!» – прошипела женщина и подошла ближе к нему. «Мало беды пришло на наш двор. Новую не накликай, бычья твоя голова!» Старуха оглянулась по сторонам и продолжила. «Пойдешь по дороге до самой ивовой рощи, что рядом с берегом. До мельницы дойдешь, а там повертай налево и вдоль реки. Дойдешь до леса, повернись к солнцу лицом и ступай до самого каменного круга. Слышишь?» «Да», — задумчиво кивнул плотник. «Слышу тебя, Ольга». «Не вздумай ни у кого спрашивать дороги и что-то брать», — наказала мужчине старуха. Она потянула того за порванный ворот рубахи. «Никто тебе здесь больше не поможет, понял? Никто!» Договорив, женщина развернулась и, прихрамывая, отправилась в дом, начиная что-то причитать себе под нос, вторя стоном матери умершей невесты. Мастер постоял еще мгновение, а затем отправился туда, куда сказала идти старуха. Время потеряло плавность хода, и спустя пару часов полуосознанных блужданий по лесу черноволосый здоровяк все же вышел на большую поляну, которую усыпали разные камни. От больших валунов до самых мелких песчинок. Они были выстроены в спираль, что разворачивалась наружу от большого кострища. Его ждали. Сердце гулко ударилось о стенки груди, когда он увидел то, чего так боялся. На одном из продолговатых валунов сидела молодая девушка. Ее зеленые глаза звенели от блеска солнца, а черные, как уголь, волосы были убраны в тугую косу. Алые губы улыбались путнику, но не было добра в этом месте. Плотник сделал несколько шагов и остановился. Он мог бы поклясться, будто ноги прилипли к зеленой низкой траве, что вилась по земле. «Вот и ты, мой дорогой суженый!» Весело прозвенел голос ведьмы. «А ты не спешил? Разве у тебя остались важные дела?» Плотник молчал. Ему было нечего сказать, потому как он узнал говорившую, несмотря на все расстояние между ними. Точеная фигура девушки купалась в желтых лучах уже жгучего солнца. Ему было без надобности узнавать, что та держала в руках. Поставив на колени, бережно, словно дитя, ведьма оберегала голову его невесты. Застывший ужас на ее лице грел ведьмино сердце не хуже рассветных лучей. «Ну что же ты?» Поднялась девушка с места и пошла навстречу плотнику. «Неужели не скучал по мне? Я же вижу». «Власта!» «Вот видишь!» Она снова залилась смехом. «Все ты помнишь, мой милый, все-все!» Ее легкий шаг мог заворожить любого, кому доводилось его увидеть. Но слава о моровой ведьме ходила недобрая. На несколько деревень вокруг лишь она осталась в этих краях. Местные обращались к ведьме за помощью, но лишь когда выбора не оставалось совсем, потому как не брала она платы ни золотом, ни серебром, и даже скотина ей была не нужна. Все, что просила девушка взамен – несколько капель крови и десяток лет жизни. Местных было сложно смутить, потому как хилый и квелый в таких краях жить не сможет. Сначала никто не отказывался заключать сделку с властой, но вскоре даже самые крепкие мужчины под гнетом хвори покидали свои дома. Даже самые сильные опытные охотники замерзали в ночном лесу, рыбаки шли на самое дно коварной реки. С тех самых пор мало кто заходил к ведьме, но желающие все же были. Кто-то хотел вылечить ребенка, иные приходили за любовным отваром, но никто не задерживался надолго, кроме него. Из разоренных земель мужчина пришел в эти края давно. Тогда еще мастерство ему давалось не так просто, а пытливый ум не мог дать горячей крови покой и тихой жизни. В те времена он работал обычным батраком на конюшне и лишь изредка что-то делал из древесины. Своих инструментов у него не было, а хозяйские без причины было не взять. Вот тогда-то он и увидел в первый раз эту девушку. От всех местных она отличалась гордой осанкой и нежными руками. Они не знали ни забот по двору, ни ежедневной стирки, ни земли огорода. Влюбленный плотник часто смотрел за ней, следовал по пятам, пока юная ведьма собирала хитрые травы и коренья в лесу. До тех пор, пока она его не поймала. Юный мастер не стал прятаться, как и не стал скрывать собственных чувств. Красивый мужчина с черными кудрями пришелся по душе ведьме, и она брала его вместе с собой, когда отправлялась в лес. Многое о деревьях он узнал именно от нее. С тех самых пор все стало спориться у молодого батрака. За что бы ни брался, любое удавалось на славу, пока однажды, после хмельной пирушки, не засмеяли его деревенские девки, что ходит он в проклятый дом. Да ведьма его привечает. Разве что опоила наивного парня. На все возражения девицы ответили мастеру заливистым смехом и добавили, что ведьма не может иметь детей, да и женой выйти не получится. Все, что она может, лишь ворожить телят, догадать на коре. Пришел пьяный парень ко двору ведьмы и получил ответ, что в действительности так все и было. Нельзя ведьме соблюдать общих обычаев, как и семью завести не получится. Загоревал тогда плотник, собрал свои вещи, рассчитался с хозяином, да и сгинул. Вот только не так далеко ушел, как ему думалось. Все же нашла его Власта. «Хотела тебя поздравить, да не нашла повода». Ее искрящиеся глаза впились в лицо мастера. «Вижу, как возлюбленная твоя от ярких чувств потеряла голову». Она бросила часть тела девушки под ноги мужчине. Голова сделала несколько оборотов и ударилась о его сапоги. «Власта, «Я знаю, милый, я все знаю», — улыбалась девушка, вытирая с ладоней кровь пучком травы. «Просто я уберегла еще одну душу от твоей лжи. Ей же ты тоже обещал все, что та не попросит. Ходил к ней лунными ночами и рассказывал под окнами небылицы, милый». «Нет», — резко оборвал ее плотник. «Как же нет?» Наигранно удивилась ведьма. «Только мне достались твои слова жаркие, да объятья тесные». Гримаса гнева исказила красивое лицо девушки. Она принялась что-то искать в сумке, позвякивая склянками и глиняными горшочками. Вскоре она достала наружу ветвь увядшей рябины. Целые ягоды были высушены, а листья крошились от любого прикосновения. «Вот что ты мне оставил, любимый!» Она покрутила ветвь в руках. «Ни письма, ни разговора. Ты просто исчез. Но неужели ты решил, что можешь спрятаться от меня?» «Так ты знала!» Ошарашенно пролепетал мужчина. «Все это время!» «Да, я знала!» «Но зачем?» «Чтобы что-то забрать у человека. У него должно хотя бы что-то быть», — бросила ведьма. «Помимо украденных инструментов». Плотник поежился. Он сглотнул горькую слюну, что заполнила рот. Разбитые губы соднили. Он перевел взгляд себе под ноги. Голова Светавы смотрела на него застывшими глазами. В них не было ничего, кроме пустоты. «Чего ты хочешь, ведьма?» – проревел мастер неожиданно громко даже для самого себя. «Но! Говори! Ты получила свою плату!» Девушка залилась хохотом, но отвечать не спешила. «Тебе страшно?» «Я не боюсь тебя, Власта!» Мужчина поднял голову и прижал мертвое лицо к груди. «И никогда не боялся!» «Так что же ты удрал, как последний трус?» «Потому что у каждого своя судьба!» По лицу мужчины потекли крупные слезы. «А рядом с тобой жизни нет!» «Теперь есть?» «И теперь нет! Ты все забрала!» «О нет, милый!» Злая ухмылка растянулась на ее лице. «Далеко не все!» «Убьешь меня?» «Зачем? Нет! Ты не можешь уйти вот так просто!» Ведьма фыркнула. «Это было бы невыгодно нам обоим, но я могу тебе предложить сделку». «О чем ты?» «Хочешь быть вместе с ней?» Яркие глаза девушки принялись мутнеть. Изумрудная зелень сменилась болотной, а вслед за ней пришла абсолютная тьма. «Раз уж выбрал, может быть, перед ней не струсишь и сдержишь слово? Я дам вам шанс быть вместе». «Но как это?» Плотник не знал, что ответить. «По-своему», — отчеканила ведьма. «Ты забываешь, что я моровая ведьма, а значит, смерть — мое ремесло». Молчание повисло над кругом камней. Несколько минут мастер напряженно думал, а затем выдохнул. «Я согласен». «Чудно», — равнодушно бросила девушка. «Тогда самое время развести костер. С такой плотницкой работой справишься?» Здоровяк не ответил, а лишь осторожно спустил голову мертвой невесты и поставил на камень. Ласково провел по спутанным волосам. «Какой нужен костер?» «В твоем случае погребальный». Растянулось в улыбке лицо Власты. Темные фигуры отступили на шаг при виде рыжей девушки. Она и не думала сбавлять шаг. Больше того, с грацией кошки в несколько прыжков преодолела расстояние между ней и нападавшими. Лезвие серпа лязгнуло по черепу в ее руке, и пламя окутало широкое лезвие инструмента. Огонь обволакивал сталь, подобно воде. Мира же шептала себе под нос совершенно неразборчиво какие-то слова. Речь была тихая, ритмичная, и рисунок звуков повторялся, но... смысла сказанного костер так и не уловил. С губ сотрудницы бюро начал подниматься дымок, а сам разрез рта почернел. Нападавшие, видимо, понимали, что за наговор произносила сотрудница бюро, и поэтому не спешили нападать. Лишь одна из фигур оказалась недвижима. Она была крупнее прочих, но также едва различима в черном тряпье одежды. У костра перехватило дыхание, но он нашел в себе силы приблизиться к месту схватки. Патроны почти закончились. По его прикидкам, в рожке было еще около десятка пуль. Чуть больше дюжины нападавших собрались полукругом в десятки метров от Миры. Резким выпадом девушка рассекла ближайшего к себе упыря пополам. Серп прошел сквозь него и заставил тело вспыхнуть, как сухую листву. Инструмент снова высек несколько искр из черепа. Девушка осыпала нападавших градом коротких ударов, и те отправили трех фамильяров на землю. Пара отмеченных рук с когтистыми пальцами отлетели в сторону. а рыжие волосы девушки покрылись пятнами черной жижи. Наговор звучал все громче, но медленнее. После каждой порции ударов ассистентка оставляла на костях черепа зазубренную отметину. Мира замедлялась. Все чаще она останавливалась, чтобы набрать воздуха, и усиленно моргала так, если бы дым или туман не позволял ей толком разглядеть происходящее. Когда еще несколько врагов оказались повержены, девушка сбилась. Ее фигура споткнулась, и ведьма начала терять равновесие. Один из упырей решил воспользоваться моментом и рванул к ней. Несколько быстрых прыжков, и вот уже его когти нацелились на горло сотрудницы бюро. Костер отреагировал молниеносно. Не целясь, он выпустил остаток боекомплекта в сторону темной фигуры. Стрельба навскидку оказалась результативной. Половина пуль прошла мимо, остаток же, оставляя за собой запах пороха и малиновый след, ударила тварь в грудь и шею. Упырь свалился на бок в нескольких метрах от девушки. Несколько секунд оказалось достаточно, чтобы ассистентка пришла в себя. Широкий серп снова лязгнул по черепу неизвестного, и Мира добила последнего из нападавших. Пламя артефакта угасло, и глазные проемы снова стали черными. Последняя фигура сделала шаг навстречу рыжеволосой девушке. Но костер уже знал, что нужно делать. Рывком он бросился к трупу соболя, проскользив несколько метров по мокрой грязи. И его пальцы сомкнулись на той самой обойме, что не смогла спасти подчиненному жизнь. Двумя движениями командир освободил пустой рожок, который отлетел в сторону, повернул автомат и дернул затвор. «Пошла стрелкотня!» — хрипло произнес он пересохшими губами, и они расплылись в улыбке. «Мира на землю!» Заняв боевую стойку на полусогнутых ногах, мужчина принялся осыпать последнего фамильяра короткими очередями. Костер двигался вперед, попадая врагу в верхнюю часть туловища. Но темная фигура и не думала падать. Одежда на нем принялась тлеть и загораться, но военный, что палил по нему, не интересовал Хора. Его взгляд был устремлен на череп в руках рыжеволосой ведьмы. «Свято!» – произнес он, игнорируя все происходящее вокруг. «Но как же так?» Мира, почти теряя сознание, полоснула еле тлеющим серпом наотмашь, расчертив алую полоску поперек тела фамильяра. Удар пришелся от правого плеча и доходил до пояса. Ведьма истратила все свои силы и рухнула под ноги существа. Костер оказался на расстоянии вытянутой руки, когда ударом ладони упырь отправил его тело в полет. Солдат ударился о ствол дерева, издал сдавленный крик и упал на землю. Все было кончено. Хор протянул руку к черепу, что держала ведьма, но тут же отстранился и попятился. Его было некому остановить, поскольку Мира лежала на боку с распахнутыми глазами и не могла пошевелиться. Но слуга отступил. Он откашлялся и сплюнул на снег черную жижу. Его серая кожа покрылась подтеками жидкости, а тлеющая одежда начала прилипать к телу. «Хватит!» – скомандовал фамильяр. «Мы возвращаемся к госпоже!» Затем фигура пошатнулась, оперлась на ствол ближайшего дерева и отправилась вглубь леса. Несколько нападавших поднялись с земли и последовали за ним, роняя по пути крупные капли черной жижи. Рыжеволосая девушка вздохнула и зажмурилась. этот бой они смогли выиграть. Спустя несколько минут она повернулась на спину и попыталась встать. Безуспешно. Пламя разгоралось, вся рощица, что укрывала ведьмину келью от случайных пытливых глаз, уже превратилась в алое зарево. Огонь пожрал ограду, и одно из деревьев свалилось на крышу домика. Тушить пожар было некому. Когда костер пришел в себя, на лес опустился густой сумрак. Ночь еще не наступила, но вдали от огней городов всегда темнеет раньше. Нельзя было сказать, сколько прошло времени, а наручные часы оказались разбиты. Некоторое время военный приходил в себя и пытался вдохнуть полной грудью, но ему так и не удалось это сделать. Ребра были, очевидно, сломаны. Левая рука повисла безжизненной плетью. «Нехорошо», — отметил он про себя и попытался сесть. Издав сдавленный крик, мужчина все же занял положение. Вокруг творилось нечто невообразимое. Лес полыхал. Ночь приближалась, и оттого окружающий пейзаж казался почти непроницаемым. Он давил и норовил прыгнуть на него. Сознание отказывалось нормально воспринимать действительность. «Нам надо спешить», — очень глухим голосом произнесла Мира. «Иначе будет уже совсем поздно». Девушка сидела, прислонившись к дереву. На бедре ее можно было разглядеть перевязанную рану, что уже стало почти черного цвета. Выше раны был наложен импортный турникет. Мира ослабила вентиль и ощупывала ногу на предмет кровотечения, но все было в пределах нормы. Костер достал аптечку, приладил палку к левой руке и замотал шину. Поморщившись, он перекинул бинт через шею и зафиксировал пострадавшую конечность. «Никто из нас уже не боец», — мрачным тоном подытожил командир. «Я сомневаюсь, что эти твари сделают нам скидку». «Надо идти!» Девушка осторожно встала, опираясь на дерево. «С тобой или без тебя?» «Филин костру!» Произнес было мужчина, но рация рассыпалась в его руках. «Твою-то мать! Не думаю, что остался кто-то кроме нас двоих!» Девушка закашлялась и выплюнула черный сгусток. «Некого ждать!» «У меня нет оружия. Мне нечем!» Бросил костер пересохшими губами, но, видя выражение решимости в глазах молодой ассистентки, остановился. «Ты правда ведьма?» «Самоучка!» Сквозь смех прошелестела Мира. «Почти ничего не умею, да и то, что умею кое-как». «Такие исследования проводило здесь бюро». Опираясь на автомат, военный встал. Ноги оказались целыми. «В том числе...» Неопределенно пробурчала рыжеволосая девушка. «Больше узнать сложно. Ведьмы умеют хранить свои тайны подальше от таких глаз, как наши. Бюро не исключение. У меня еще низкий допуск». «А как же профессор?» «Он другой...» Мира поморщилась. «Фанатик своего дела. Мы потеряли слишком много людей в погоне за его жаждой к открытиям. Не все из них одинаково полезны или безопасны». «Согласен», — улыбнувшись, выдавил из себя костер. «Я собрался в отставку, когда получил задание. Решил помочь старому другу и в последний раз надеть бронежилет». «И как?» Мира улыбнулась. В первый раз он увидел девушку такой. В свете пламени от пожара, с пятнами черной жижи и грязью. Даже сейчас ее лицо выглядело наивно красивым, даже детским. «Получилось уйти на покой?» «Не совсем». Поднял брови мужчина и попытался развести руками, но тут же скорчился от боли в руке и ребрах. Оба оставшихся участника группы рассмеялись. Затем костер взглянул на полыхающий дом, где была ведьмина келья. «Не нравится мне все это. Ой, не нравится!» Подвел итог командир. «Куда мы?» «В логово хозяйки». Девушка подбросила на ладони череп. «Нужно вернуть». Мира указала в том направлении, куда отступил слуга Власты. Зеленый свет фонарика разрезал сумрак. Прятаться уже не имело никакого смысла. Костер не знал, что его ждет, но почему-то тревога отступила. Он доверял той рыжей девушке, непонятно почему, но доверял. Профессор сидел почти неподвижно уже около часа. Он лишь смотрел в пустоту и иногда что-то бормотал себе под нос. По его губам стекала кровь, а слюна застыла густой слизью на подбородке. Серые усы оказались растрепаны, в них просматривался розовый оттенок. Очков на мужчине не было, но он по привычке иногда касался переносицы. «Бедный мальчик», — произнесла Власта, подойдя к толстяку и проведя ладонью по его щеке. «Как же сложно совладать даже с частью знаний, которые ты не можешь понять. Тебя ждет увлекательное путешествие в безумие. Впрочем, мало кто действительно знает, чего он хочет. Правда, Хор?» «Да, Власта», — почти шепотом произнес слуга. «Ничего, мои мальчики, скоро уже все будет позади». Алые губы ведьмы скривились в усмешке. «Я это вам обещаю». На границу поляны вышли две фигуры. Они не спешили заходить в круг камней, с опаской разглядывая священное место. Костер и рыжеволосая девушка колебались. Затем ассистентка все же сделала первый шаг. «А вот и наши дорогие гости», — звонко произнесла Власта и поспешила навстречу ассистентке профессора. «Маленькая воровка и калека, а я вас ждала». Ведьма сняла с пояса нож и, не разглядывая, метнула его под ноги костру. Оружие со свистом разрезало воздух и приземлилось между стоп командира. Мира оглянулась, но продолжила идти, пока не достигла центра круга, где еще тлел костер. Власта была в дюжине шагов от нее, оценивающе разглядывая гостью. «И ты смогла расправиться со всеми обличиями Хора?» Ведьма оглянулась на слугу и бросила в того презрительный взгляд. «Ты поддавался?» «Нет», — отозвался слуга, снова пытаясь подняться на ноги. «У нее и правда дар». «У каждой воровки есть дар», — фыркнула ведьма. «Вопрос в том, насколько сильный. Это мы выясним». Ведьма подошла к Мире и забрала из ее рук череп. Рассматривая часть скелета, та подошла к костру, но остановила себя. «Знаешь, что это, девочка?» «Нет». Мира оцепенела при виде моровой ведьмы и с интересом рассматривала ее. «Не знаю». «Но ты смогла им воспользоваться, что уже неплохо». Власта улыбнулась. «И даже не попыталась его украсть. Только вот методы...» Женщина провела бледными пальцами по отметинам на костях, которые оставил серп. Ведьма отправилась к слуге и небрежно швырнула череп ему под ноги. «Забирай!» В голосе ведьмы проскользнули грустные нотки. «Ты все же смог это заслужить, а я всегда соблюдаю условия сделки». «Благодарю тебя, госпожа!» Фамильяр прижал череп к груди, и могло показаться, что на его безэмоциональном лице на мгновение промелькнула улыбка. «Я свободен?» «Еще нет». Власта рылась в сумке, пока не вытащила из нее глиняный горшочек. «Но уже скоро!» Женщина высыпала содержимое сосуда на тлеющие язычки пламени, и те принялись танцевать. Огонь менялся, взвивался и сыпал словами искр. Его цвет переливался всеми возможными цветами, пока не остался на ярко-зеленом. «Что он такое?» Рыжеволосая девушка нарушила тишину. «Или кто?» «Глупец, трус и предатель», — равнодушно произнесла Власта, сосредоточенно наблюдая за огнем. «Тот, кто согласился однажды на очень невыгодную сделку». «Все так, госпожа!» Хор поднялся на ноги, но едва мог удержать равновесие. По подбородку стекала черная жижа, а немигающий взгляд был устремлен в небо. «Но я не знал, на что шел!» «Еще бы он знал!» Язвительной усмешкой ответила ведьма. «Я разделила всю твою память, все твое естество на сотню обличий. Дала каждому из этих бедолаг голос и разум. Какие же примитивные существа получились!» «Но зачем?» Мира подошла к огню. «В чем он был виновен?» «Уже не важно. Хор все искупил». Ведьма подбросила в огонь остаток хвороста. «Иногда стоит потерять себя, чтобы чему-то научиться. Тебе стоит это запомнить, маленькая воровка». «Профессор, видимо, не смог». Костер смог дойти до толстяка, что сидел чуть поодаль от огня. «Теперь он больше напоминает овощ». Постучав мужчину по плечу, военный отшатнулся от обезумевшего взгляда сотрудника бюро. Мычание не смогло превратиться в осознанную речь, и несколько нитей слюны повисли на усах мужчины. «Он сам так захотел». Власта не отрывала взгляда от растущего пламени. «Более того, он заплатил за все высокую цену. Пусть они все и были никчемны, но все же людям нравится подольше оставаться живыми». «Он?» Костер не стал скрывать удивление. «Это вот он-то?» «Профессор. Самый обычный фанатик», — с горечью изрекла Мира. «Ожидаемо, но что за сделку заключил он?» «Несколько десятков жизней и мое освобождение». От холодного тона Власты по коже пробежали мурашки. «На знание ремесла ведьм. У бедолаги не хватило сил понять и сотой доли». «Твою мать!» Костер примерил нож, что бросила ведьма, к шее толстяка. «Все эти люди погибли зря!» Все события дня навалились на командира сразу. Человек не мог сдержать гнев и почувствовал, как к соднящему лицу прилила горячая кровь. Даже сейчас он мог прикончить ничего не понимающего ученого за несколько мгновений. Рука задрожала, но он лишь издал низкий звериный рык. «Костер!» — окликнула его Мира. «Не нужно! Он не считался ни с кем и теперь получил заслуженное!» «Заслуженное?» Военный смачно выругался. «Полсотни трупов на всю округу, и он получил какое-то там заслуженное?» «Да ему нужно сдохнуть десяток раз, чтобы окупить жизнь каждого из моих ребят!» «Вы все знали, на что шли!» В голосе ассистентки звучала сталь. «Именно поэтому ты и сам тут! Никто из них не рассчитывал встретить старость в министерском санатории!» Как бы ни хотелось костру возразить, но девушка была абсолютно права. Возможно, он и сам согласился на последнее задание только потому, что надеялся еще раз заставить жизнь быть яркой. Каждому хочется быть нужным именно там, где никто другой просто не справится. «Хор!» Власта окликнула слугу, и тот медленно подошел к ней. Время пришло. Вам пора. Женщина жестом указала на зеленое пламя, что извивалось во мраке наступающей ночи. Тени переплетались между собой, и живая паутина из силуэтов накрывала собой круг камней. «Прощай, Власта!» Фамильяр не был грустен, скорее спокоен. В голосе его звучало облегчение. Темная фигура в разобранном тряпье шагнула в костер. Искры стреляли со всех сторон, и пламя поглотило силуэт фамильяра. Несколько мгновений он еще держался на ногах, а затем рухнул. Эхо из нескольких десятков голосов разорвало тишину и заполнило собой все пространство вокруг. Со всех сторон на поляну начали выходить закутанные в черное тряпье обличья фамильяра. Они прикладывали к груди ладонь и растворялись в поклоне, оставляя после себя лишь едкие клубы черного дыма. Мира узнала и тех, кто пал от ее серпа, поскольку у них недоставало рук. Наваждение длилось недолго. Вскоре круг камней снова был почти пуст. «Вот и все, старый трус. Теперь вы можете покоиться с миром». Власта грустно улыбнулась и повернулась к оставшимся. «Маленькая воровка, зачем ты здесь?» «Я не знаю». Девушка растерянно поглядела на костра, затем взглянула на профессора. «Но знаю, что мне нужно было прийти именно сюда». «Честность? Уже неплохо». Ведьма разглядывала рыжеволосую девушку. «Но хватит ли тебе дара, чтобы постичь все мастерство?» «О чем ты?» Костер вмешался в разговор. «Что вообще здесь происходит?» «Глупый калека!» Ведьма фыркнула. «Неужели ты думаешь, что можно просто так прийти на мою землю и делать, что вздумается?» «Прости его!» Вышла из раздумий Мира. «Он просто человек. В конечном итоге мы все просто чего-то хотим». «А чего хочешь ты, девочка?» Красные губы женщины расплылись в довольной улыбке. «Уже поняла?» «Мне кажется, что да». Ассистентка приложила ладонь к груди и поклонилась ведьме. «Спасибо». «А ты не так глупа, как я подумала». Власт рассмеялась. «Не так глупа. Что же, тогда я буду тебя учить. Но мне придется заключить с тобой сделку». «Какую?» «Ведьма без земли ничего не может». Женщина развела руками. «Каждый, кто учит мать землю, может получить ее благословение и немного сил. Или плата может оказаться слишком высока». Костер вспомнил, как во время схватки с Хором девушка потеряла сознание. За несколько минут все ее силы иссякли, несмотря на поддержку мощного артефакта. «А как же ты?» Мира внимательно ловила каждое слово ведьмы. «Это же твоя земля!» «Мне уже давно пора на покой!» Горько усмехнулась женщина. «Я задержалась на добрую сотню лет на границе между миром живых и той стороной». Ведьма достала несколько пучков травы из плетеной сумки и срезала серпом часть косы. Все было отправлено в огонь, после чего она повернулась к костру. «А чего хочешь ты, калека?» Ее насмешливый тон задевал командира. «Покончить с виноватым? Забрать остаток своих людей и уйти? Или все же ты хочешь отправиться на покой? Выбирай что-то одно». «Почему?» Мира осекла себя на полуслове, поняв, что она ничего сейчас не решает. «Как я понял, все сделки с тобой непростые». Сдерживая кипящую злость, процедил сквозь зубы костер. «Зависит от того, кто кто и что хочет». Ведьма скорчила наигранно грустную мину. «Но тебе, солдат, мне нечего предложить. Совсем. А поэтому выбирай». «Что же?» Мужчина ухмыльнулся. «Может быть, я смогу удивить тебя, ведьма». Эпилог. Из стенок могильной ямы торчали корни, а на дне скопилась грязь. Талый снег и суглинок превращались в липкую коричневую жижу, что приставала к коже и снаряжению почти мгновенно. Костер открыл глаза и в проеме ямы увидел качающиеся ветви деревьев и свинцовый купол неба. Голову раздирала дикая мигрень, а все кости сводила усталость. Видимо, он пролежал на дне уже какое-то время, потому что тело затекло и продрогло. Мужчина встал и, опираясь на руки, вылез наружу. Частокол крестов и пятна истлевших венков встретили его молчанием. Напротив могильной ямы стояла рыжеволосая девушка в черном траурном платье. Держа в руках тряпку, она сосредоточенно протирала золотые буквы на одном из надгробий. «Трудишься?» — вспомнил костер предыдущий разговор со старухой, что ухаживала за этой могилой прежде. «Одна тут?» «Одна, солдатик», — прозвенел девичий голос. «Одна. Работа моя такая. Я здесь смертью заведую». «Хорошо». Костер взглянул на несколько рюкзаков возле входа на погост. «Ну, я тогда пойду?» «Ступай, милый, ступай!» Молодая ведьма улыбнулась. «И помни, что если вернешься, у меня для тебя всегда найдется могилка». «Пока без надобности». Выдохнул военный и набросил на голову капюшон из темной, изрядно потасканной ткани. «А потом поглядим». Он быстрым шагом покинул кладбище, прихватив с собой оставленные рюкзаки. Проселочная дорога поворачивала за лес, спускаясь в низину, а затем выходила к небольшому холму, на котором стоял припаркованный Урал. Забросив рюкзаки с личными вещами ученых, костер запрыгнул внутрь кузова, затем постучал по борту, чтобы машина могла отправиться. 12 фигур в черном сидели в грузовике молча. Грузовик взревел мотором и отправился в путь. Майор перебирал бумаги допоздна. Время уже перевалило глубоко за полночь, когда он оторвался от бесконечных папок и бланков. Тяжело вздохнув, он поднялся и закурил. В окне стояла зимняя ночь, тишину нарушал только звук маятника настенных часов, когда в дверь постучали. «Кого там несет?» – пробурчал бородач, но снова сел в кресло. «Войдите!» В кабинет проскользнула тень сгорбленной старухи. Ее морщинистое лицо не выражало никаких эмоций, а на голове была повязана черная косынка. Из-под платка торчал завиток абсолютно седых волос. «Ах, это ты!» – сдавленно произнес майор. «Входи, Ольга! Что стряслось?» «Ничего, солдатик, я вообще не к тебе!» Женщина села на стул, что стоял напротив, через стол от офицера. «Есть одно дельце. Бюро спустило совсем недавно. Его надо бы закрыть в самое ближайшее время». «А при чем тут я?» «Ты и сам знаешь». Ольга указала скрюченным пальцем в самый темный угол кабинета. «Мне нужен... он».